Здравствуйте. Раз, раз, раз. Как слышно? Сейчас хорошо, да? Поздравляю с началом учебного года. Так, предлагайте, о чем будем говорить? О чем? Про Россию? А, про Сирию? Про любовь, про обиды. Я обещал? Можно про все, можно, так сказать, любую тему. Политика, экономика, религия, психология, здоровье, сверхспособности. Светлое будущее. О седьмой книге. Так, ну давайте вот говорят, что... А, я еще обещал про общество будущего, каким должно быть общество, про привязанность говорить, да? Хорошо. Значит, начнем с обид. Как... Первая книжка началась с чего? С понимания того, что нужно прощать, и обида – это большая проблема. Значит, вопрос возникает вполне логичный и естественный. Если Христос говорил, что обижаться нельзя, что обида, осуждение – это зло, почему за 2000 лет люди не научились прощать и снимать обиды, не обижаться? Кто знает ответ? Хорошо, тогда давайте будем препарировать обиду. Называйте ситуацию, где человек обижается. И будем рассматривать, как это выглядит на эмоциональном плане. Как говорится, зри в корень. Если посмотреть, абстрагироваться от ситуации и посмотреть, что происходит, можно легче разобраться. Предлагайте ситуацию, где человек обижается. Обманули. Вот я сегодня утром поехал на рынок. Обманули. Значит, что я покупал? Я, продавщица подошел, говорю, 3 килограмма брусники она пошла, немного голубики, малина была, помидоры и груши. Она мне сосчитала, я заплатил, мне понравился ее ответ в конце. Я говорю, спасибо, пожалуйста, наслаждайтесь. Прихожу домой, мне говорят, а где брусника? Я смотрю, брусники нет, 3 килограммов. Не додала. Вот думаю, она специально не додала? Или ошиблась? Думаю, ну надо возвращаться, то все. Тут же начинается злость. Наверное, все-таки специально умыкнула. Обидела. Начинаю, чувствую, пыхтеть. Несправедливо ведь, я же хороший человек, понимаете? А меня обидели ни за что. Ну, думаю, ладно, не буду, сказать, плохо думать. Нельзя плохо думать о людях, оказывается. Просто нужно разобраться. Скорее всего, человек ошибся, и это вполне естественно. Чувствую ли? Раньше бы я первым делом вот обманули, вот специально и так далее. Сейчас я знаю, что плохо думать о людях нельзя. Потом расскажу, почему. Успокоился. Как только успокоился, думаю, сколько я заплатил? Подсчитал. Так вот, если бы я взял бруснику, то я должен был заплатить в 1,5 раза больше. Она просто забыла про бруснику, она ее не продала, но и не включила ее в сумму. Так вопрос, меня обидели или нет? Или я сам себя обидел? Но хладнокровно ситуацию я оценил и перестал обижаться, тогда, когда я сумел преодолеть осуждение. А если бы осуждение было, я так бы и считал, что меня обманули. И вот здесь очень важный момент обиды. Рассмотрим другую ситуацию. Ну, вы знаете, как торговали в советское время? Привозят свежий товар. Куда его? Под прилавок. Это для своих. А тухлячок всем остальным хорошим людям. И вот свежий товар под прилавком раздается своим, потихонечку тухнет, и когда он становится несвежим, его на прилавок. Таким образом, советские, так сказать, люди свежего не видели. Все было бэушное, все свежее лежало под прилавком, расходилось или по наценкам, или своим людям. Итак, я прихожу в магазин. Мне продали колбасу с тухлячком. Я обижаюсь. Вопрос, как не обижаться? Что мы привыкли в аспекте религиозном? Нужно смиряться, нужно принимать ситуацию, нужно скушать колбаску и не роптать на судьбу. И будешь здоровым. Но почему-то этот совет за 2000 лет не прижился. И люди в основном обижались, бежали и скандалили. Тогда вопрос. Что такое обида? Как вообще выглядит обида, если ее, абстрагироваться от нее, попытаться представить суть обиды? Обида – это разрушение наших ожидаемых ожиданий, наших планов и мечтаний, наших желаний. То есть, когда желание разрушается, мы начинаем обижаться, потому что вот хотел, а не дали. Логично? Отказала мне два раза, не хочу, сказала ты, ну и так далее. Сейчас модные такие песни. Так вот, что получается? Обида – это есть крах желания. И вот дальше. Один человек сильнее обижается, а другой слабее. Кто обижается слабее? Кто меньше ожидал, кто не привязывался. Кто не зависит от желания. Кто добродушен. Тот, кто может, ну что такое? Тот, кто может реагировать правильно. А что это такое? Кто пытается, да, энергию обиды перевести в энергию разрешения ситуации. Вот я долго думал, потому что мы привыкли, обида, снять обиды. И я, когда начал это дело серьезно анализировать, вдруг я с изумлением понял, что такое преодоление обиды. Вот не обижается тот, кто меньше привязан. Это естественно, это закономерно. А вот суть преодоления обиды знаете в чем? Вот я хотел получить сегодня, а мне не дали. Мне дали не ту колбасу. Я пытаюсь решить конфликт, то есть возник конфликт, я его пытаюсь решить. Но религия, которая лежит в основе нашего мировоззрения, мне дает только одну схему. Это смирись, прими и так далее. Что такое смирись, прими и не возмущайся? Это уход от конфликта. То есть религия учит уходу от конфликта. Знаете тогда, что получается? Если меня учат уходу от конфликта, то уж если тогда начинается конфликт, то тогда уже я шашкой наголо бегу и ничего не вижу. То есть это крайности. Есть две крайности. Уход от конфликта, есть другая крайность – ввязывание в конфликт в максимально жесткой схеме. Логично? Поэтому у нас как? У нас либо раб, либо господин. Либо я держусь до последнего, улыбаюсь, там, так сказать, плачу, жуя эту колбасу, либо, в конце концов, пришел, все высказал, выкинул колбасу, побил витрины, сел в тюрьму. Но зато спокоен внутри, высказался. Вот наша, так сказать, логика и психология. Значит, что получается? Получается следующее. Религиозная традиция не дала нам правильной системы конфликтов, разрешения конфликтов. И вы знаете, что самое парадоксальное? Я понял, почему у нас миллионы людей погибли в гражданской войне. Потому что в России конфликт решать не умеют. Потому что в России всегда учили смирению, и люди смирялись. А потом уж если начинается что, то, так сказать, убивают, не задумываясь. Почему такое безжалостное отношение, так сказать, к людям всегда было в России? А потому что все это, так сказать, внешнее смирение, оно неизбежно рождает внутренний протест, который потом выливается кровью. То, что говорил поэт, бессмысленный русский бунт, самое страшное. А все оказывается, почему? Нет схемы решения конфликта. Так вот, если мне не дали сегодня, что я должен сделать? Я должен, не улыбаясь, смиренно это воспринимать, а я должен внутри смиренно принять ситуацию, как от Бога, а снаружи я должен свое желание, которое разрушилось, восстановить и перенести на завтрашний день. Я должен прийти и сказать: давайте так, договоримся. Вы мне даете, так сказать, нормальную колбасу, и я не пишу жалобную книгу. Или я пишу, то есть, кнутом и пряником. Я добиваюсь своего, получаю нормальные продукты, и я ухожу. В каком случае я не обижаюсь? Я не обижаюсь в случае, если я энергию стресса превращаю в энергию решения конфликтов, в энергию изменения ситуации. Если я не умею эту энергию трансформировать, я начинаю обижаться. Значит, кто обижается? Тот, кто не умеет трансформировать желание. Что такое трансформация желания? Хочу сегодня, не получается, ничего, перенесем на завтра. То есть я свое желание сохранил, но я его видоизменил, трансформировал. Оно было коротким сегодняшним, я его чуть-чуть удлинил на завтрашний день. Поэтому тот человек, который может свое желание сдержать, перенести, трансформировать, этот человек легко обиды преодолеет. Тогда вопрос: кто может трансформировать желания? Ответ простой: тот, кто может их сдерживать, потому что первое условие трансформации – сдерживание или разрушение желания. Поэтому тот, кто постится, голодает, воздерживается, тот, кто умеет терять, тот, кто соблюдает заповеди, сдерживая свои инстинкты, трансформируя животный инстинкт, человеческий и божественную любовь, этот человек может не обижаться. Значит, не обижается тот, кто умеет трансформировать желание. А знаете, что такое трансформация желаний? Это трансформация себя, изменение себя. Тот, кто умеет менять себя, тот, кто развивается внутренне, развивает свою душу, у того нет времени и желания на обиды, тот обиду превращает в реальные конкретные действия по изменению ситуации. То есть слабый обижается, сильный меняет ситуацию. Значит, для того, чтобы не обижаться, нужно соблюдать заповеди. Для того, чтобы не обижаться, нужно трансформировать желание. Для того, чтобы не обижаться, нужно изменяться. Воспитывать себя и изменяться. Вопрос: почему за 2000 лет этого не получилось? Ответ очень простой. Знаете почему? Потому что если человек соблюдает заповеди, это спасение, это улучшение души, это трансформация характера. Если человек трансформирует желание и меняется, развивается, это изменение себя и очищение души. Но тогда идея того, что Христос нас, грешных, спас, перестает работать. Тогда спасение не нужно, мы сами спасаемся. Таким образом, идея самовоспитания, трансформации, идея преодоления обид и желаний, идея выполнения заповедей, все это, в конечном счете, есть путь спасения и очищения души. И тогда уменьшается потребность в том спасении, которое обещают священники. Почему так доктрина, идея спасения так прочно въелась и вытеснила, выдавила все остальные благотворные моменты? Потому что если Христос Спаситель, но Его сейчас нет до Второго пришествия, кто за Него? Церковь, значит, церковь нас спасает. А раз она спасает, то и экономически, и духовно мы должны молиться на нее, от нее зависеть, на нее надеяться и так далее. Логика очень простая. Любая религия как развивается? Сначала есть познание божественной истины, и она открывается. Потом в божественной истине постепенно добавляются человеческие интересы и начинается взаимодействие. Вот 613 заповедей иудаизма, и что это? Это взаимодействие логики человека и божественной логики. Что такое божественная логика? Это логика стратегическая, логика высшего понимания событий. Когда выходили пророки, ясновидящие на тонкие планы, они видели, как все связано. Они видели, как причина рождает следствие. Вот вы знаете простую, так сказать, простую истину. Корове нельзя пастись на клеверном поле, на люцерне. Знаете? Потому что если корову выпускают на поле, где люцерна, она и ест, не останавливаясь, пока не умрет. У нее заворот кишок. И единственное спасение для нее – это гонять ее, чтобы она не стояла. Тогда кишечник заработает активнее, она может выжить. То есть опасно, так сказать, выпускать, потому что настолько вкусно, что корова остановиться не может, она погибнет. Так вот, если взять корову, то у нее логика, ее коровья – это хорошо, вкусно покушать. Корова весь день только и делает, что ест. А логика божественная – это не пускать ее на это поле. Или пустить на час и потом увезти. Корова не понимает, за что? Почему такая несправедливость? А ей говорят, это, знаешь, божественная логика. Вот нельзя тебе быть больше часа на этом поле. Вот заповедь есть такая. На таком поле больше часа тебе нельзя быть. Соблюдай заповеди. Вот так же и человек. Все логично, все связано. Так вот, божественная логика появляется, потом начинает соседствовать с человеческой, потом вырождается в человеческую и исчезает. И остается только одна человеческая логика. И когда человеческая логика затмевает божественную полностью, начинается гибель общества, которое, скажем, данную религию исповедует. То есть религия не может вечно существовать. Любая религия постепенно трансформируется с усилением человеческого логики и человеческих желаний. Это естественный процесс. Чего не хотят признать священники. Потому что если это признать, то нужно признать, что любая религия ослабевает со временем. И нужно, так сказать, тогда опираться уже не на представителей религии, а искать Бога в своей душе. Это опять свобода. Соответственно, возникает что? Возникает постепенное удушение религии человеческой логикой. Христианство дает потрясающую божественную логику, но что потом? Никто ее не понимает. Причем христианство создает соотношение человеческое и божественное. И дальше начинаются вселенские соборы, где торжествует какая логика? Человеческая. Собрались не просто ясновидящие, пророки, а собрались иерархи, чиновники, и решили, что правильно, а что нет, что есть добро и что зло. Поэтому, естественно, идет выделение, освобождение и победа логики человеческой, логики корыстной. Где политика, экономика, интересы церкви важнее веры в Бога. Ну, соответственно, и пошла трансформация. Поэтому, и почему начинает побеждать идея спасения? Потому что идея спасения, она очень выгодна, сказать, для того, чтобы обращать в новую веру. Вот все грехи сказать, простятся, все спасутся, идите к нам. Все красиво. То есть сначала это дает очень мощный всплеск религиозности, а потом идет обратно. Вот я долго думал, почему, в православии есть такая традиция, святоотеческий опыт. Вот старцы как жили, что говорили, вот так этому нужно следовать. Одна из главных традиций, знаете, какая у старцев? Это максимальное осознание своей грешности. Скорбь и плач по этому поводу. Я грешнее самой последней собаки и так далее, я ничтожный, я самый грешный и прочее, и прочее. Что это такое? По сути дела, это программа самоуничтожения. Это разрушение человеческого. Да, человеческая логика разрушается. Это легче удержать божественное, но в конечном счете распадается человеческое при такой программе. Вот я думал, почему такая тенденция? А потом понял, знаете почему? Причина и следствие всегда связаны. А вот я это понял, когда послушал профессора Осипова. Он говорит, вот смотрите, христианство – это какое искушение для язычников. Кто первый в рай попал? Кто самый почетный? Кто самый возвысился больше всего? Разбойник, душегуб и убийца. Стоило ему только обратиться к Христу, он первым попадет в рай. Логика какая? Чем больше разбойник, тем больше шансов в рай попасть. Чем больше я грешен, тем больше, значит, сказать, у меня осознание грешности меня подталкивает к Богу. Может быть, и подталкивает, но когда я концентрируюсь не на любви, а на своей грешности, ничего хорошего это не даст. Это даст, в конце концов, программу самоуничтожения. И не только одному человеку, но и группе людей. А это уже очень серьезно. То есть, что получается? Что если мы возьмем учение Христа и возьмем последующие, так сказать, оценки, последующие религии, которые возникли, православие, но православие, знаете, как называется? Оно называется ортодоксальная религия, ортодоксальная церковь, потому что оно было в самом начале. Не было православия, а было ортодоксальное, так сказать, христианство, апостольское, если можно сказать, церковь. А потом, когда она вошла в определенный кризис, от нее отпочковалось католичество, от католичества отпочковалось протестантство. Так вот, что получается? Получается, что мы живем, мы используем самые различные образы, у нас есть воспитание, у нас есть религия, политика, мы живем и не задумываемся над тем, что на самом деле наше подсознание ведет нас по самым глубинным тысячелетним схемам. Если у нас нет механизма конфликта, то у нас либо уход от конфликта, как религия предлагает, либо наоборот, самый кровопролитный и кровожадный конфликт. Поэтому в России море крови пролилось, потому что как конфликтовать, нас не научили. Возьмем иудаизм. Там есть схема решения конфликта? Есть, причем многообразная и виртуозная. Меня грабит человек, это конфликт. Если ночью он грабит, я могу его убить, защищаясь. Если, так сказать, в светлое время, я должен его, так сказать, я не имею права убивать, я должен о нем сообщить, потом, так сказать, его накажут. То есть система конфликта от чисто смирения или ненависти с убийством в иудаизме — это чисто языческий подход к такой решению конфликта. В иудаизме это мое желание отомстить обидчику, мое желание придавить того, с кем я конфликтую, победить. А в конечном счете это все должно соотноситься с божественными заповедями. То есть смысл конфликта в том, чтобы не уничтожать человека, а в том, чтобы, конфликтуя с ним, дать ему такое наказание, которое адекватно его проступку. Это называется воспитание. То есть око за око, зуб за зуб – это воспитание другого человека. Украл овцу – отдай 5. Это воспитание. Это схема решения конфликта. Нанес кому-то вред – заплати крупную сумму денег. Это схема воспитания и решения конфликта. Смирения здесь никакого нет. Тогда вопрос, почему Христос говорил о смирении? И почему? Так вот, Христос видел две логики, божественную и человеческую одновременно. А когда пытаются только одной логикой жить, тогда живут либо человеческой, либо божественной. Когда человеческая и божественная срастается, то человеческая воля парализуется. И тогда смирение выглядит как пассивность и абсолютная невозможность защищаться. А дальше человек ждет до предела, а потом срывается в штопор, в обратную схему. Так вот, умение конфликтовать – это умение развиваться. В чем суть конфликта? В развитии. Почему конфликт – это развитие, как вы думаете? Во-первых, во время конфликта отдача энергии. Во-вторых, конфликт. У меня есть территория, которую я защищаю. Приходит другой человек со своей территорией, мы начинаем конфликтовать. Или мы претендуем на одну территорию. Решение конфликта – это объединение наших двух территорий. Два племя конфликтовали на одной территории. Потом заключили мирный договор и начинают сосуществовать на одной территории. Конфликт решился. Но для того, чтобы сосуществовать двум племенам на одной территории, нужно думать за себя и за другого. То есть это уже более высокий уровень развития. Это выполнение определенных договоренностей, развитие законодательства, развитие нравственных качеств, потому что ты должен к чужаку относиться нормально. Поэтому конфликт – это есть расширение территории контроля. В конечном счете конфликт должен достигнуть предела Вселенной, и мы, конфликтуя, должны познавать Вселенную и уподобиться Богу окончательно. Поэтому конфликт – это есть развитие. Но в конфликте есть главное правило. Знаете, какое? Главное правило Вселенной. Знаете, какое? Закон единства и борьбы противоположностей. Потому что Бог представляется, единый Бог представляется нам в виде противоположностей, проявленный и непроявленный Творец. Поэтому закон единства и борьбы противоположностей гласит, что борьба внешняя, конфликт, должны всегда сопровождаться единством внутренним. На Востоке есть пословица: главный твой учитель – это твой враг. Что это означает? У врага ты учишься, ты ему подражаешь тем, в чем он лучше тебя, и ты начинаешь развиваться. Если враг во всем слабее тебя, то он тебе не враг. Тебе нечем учиться. А враг – это тот, кто сопротивляется, может тебя победить. Почему он может тебя победить? Потому что он где-то более состоятельный, чем ты. Он сильнее, умнее, он энергичнее. Значит, нужно ему подражать, чтобы научиться. Так вот, если у тебя есть страх и ненависть к врагу и к любому человеку, ты учиться никогда не будешь. Учение не сосуществует с таким понятием, как страх. Вот многие, уезжающие за границу, говорили мне, что многими годами, годы пытались выучить язык и не могли. И я видел одно и то же. Они боялись. Им нужно адаптироваться, они боятся. А вдруг я не выучу? Этот страх парализовал и закрывал возможность обучения. Почему дети бесстрашные? Энергия идет. Они готовы учиться, они готовы подражать. А если ребенок будет, так сказать, парализован страхом, его учеба закончилась, развитие остановилось. Поэтому для того, чтобы выучить язык, нужно радоваться, нужно учить язык на фоне удовольствия и на фоне выброса энергии. Что такое выброс энергии? Исследовали. Оказывается, вот сидит студент, запоминание, скажем, 50%, начинает ходить, запоминание 70-100%. Почему? Отдача энергии. Значит, когда мы заинтересованы, когда у нас нет страха, а удовольствия от учебы, когда мы активно все это делаем, у нас очень быстро идет обучение языкам. Дети мгновенно, за полгода учат язык. Так вот, чтобы обучаться, развиваться, нужно обучаться у врагов. Самый ценный опыт у того, кто сильнее, лучше, умнее тебя. Поэтому на Востоке говорили, твой учитель – это твой враг. Это есть диалектика. С одной стороны идет опасность, а с другой стороны идет высшее удовольствие познания. Через врага, через конкурента, через оппонента. Для того, чтобы мой враг был моим учителем, что нужно? Уважение к противнику. И это всегда было. Правила японских... японского поведения, как они назывались, я забыл. Бусидо, кажется. Если противник тебе плюнул в лицо, и ты разозлился, ты не имеешь права с ним драться. Потому что злость, ненависть – это неуважение к противнику внутреннее, оно гораздо опаснее внешнего неуважения. Просто непозволительно. Ты вышел из себя, это все. Так вот, уважение к противнику – это был кодекс чести для всех воинов, потому что только тогда он мог развиваться. А Христос эту тенденцию развил максимально. Он сказал, что противника нужно не просто уважать, его нужно любить. А если мы любим кого-то, мы даем максимальную возможность себе заимствовать все лучшее у этого человека. Вот я на сайте расположил беседу «Чайная церемония о Китае». Там многие, ну что там, Китай, там детей едят и прочее. В Китае много проблем, много минусов. Но в Китае гигантские плюсы. В Китае есть философия, есть идеология. Они эту идеологию меняют, приспосабливают. Их работоспособность, их готовность принимать новое. Их потрясающие, так сказать, культурные традиции. Это все откуда идет? От правильного восприятия мира. И для того, чтобы у китайцев учиться, Нужно полюбить где-то Китай, полюбить какие-то аспекты жизни, уважать, и тогда мы поймем, почему Китай развивается. Ведь если вдуматься, у России-то философии не было. Русские философы очень и очень слабенькие, по большому счету. Вся русская философия представлена именами святых и поэтов, поэты-писатели. Я про классику и говорю. То есть с этим-то в России, то есть внутренняя, подсознательная, скажем, энергия, знание, прикосновение, генетически оно сидит. А внешнее с философией-то туговато. Если вся философия заключается в том, что ненависть к ближнему и желание его ограбить – это счастье, то это слабоватая философия. Поэтому, когда интересуешься жизнью других стран, традициями, это очень важно. Так возвращаемся к обиде. Христос сказал: «Возлюби врагов своих». Это означает высшая возможность решения конфликта. Когда любишь своего противника, врага, оппонента, тогда не будешь его убивать, не будешь подавлять, а будешь с ним сотрудничать, партнером он с твоим станет. Будешь развивать его, развивать себя, и это и есть активное познание мира. То есть враг становится конкурентом, противником, потом он становится партнером, потом он становится просто соперником, и начинается нормальное отношение. То есть начинается соревнование, а не уничтожение. То есть в социалистическом соревновании какая-то идея неплохая была. Посмотрим, что сделали последователи Христа с этой идеей «возлюби врагов своих». Кто такой враг? Это есть оппонент. Что делала церковь с оппонентами, с ересью? Вешали, сжигали, топили, рубили руки, ноги, головы. И при этом говорили: возлюби врагов своих и возлюби своего ближнего. О чем это говорит? О том, что христианство по форме попытались принять, а суть христианства не поняли. Отсюда проблемы. Так вот, для того, чтобы не обижаться, нужно научиться сдерживать желания, нужно научиться трансформировать энергию. Что такое заповеди, сказать, иудаизма о сексуальном, сказать, не совокупляйся с однополым, с животным, с родственником и так далее, и так далее. Это сдерживание своих желаний и перевод их в более высокие. Сексуальное желание можно проявлять только к женщине, только незамужней, только без насилия, по обоюдному согласию и так далее. И не тогда, когда ты хочешь, а когда есть взаимный интерес. Что это означает? Идет постоянная координация желаний, постоянная его трансформация в более высокое желание. Вера в Бога позволяет самое примитивное желание поднять на высокий уровень. Поэтому вера, соблюдение заповедей, умение поститься, воздерживаться, принимать потерю – это все умение преодолевать обиды. Значит, если люди до сих пор обижаются, это о чем говорит? О том, что они конфликтовать не умеют, изменять, трансформировать свои желания не умеют, воспитывать себя не умеют. Вопрос – почему? Ответ простой. Все это есть в учении Христа, но ничего этого нет в последующих учениях. Учение Христа не понято, искажено в угоду материальным, сказать, и духовным аспектам. То есть о душе забыли. Отсюда проблемы. К чему я все это говорю? К тому, что наше 2000-летнее непонимание моих истин, наши, сказать, сбитые маяки искаженные, до сих пор рождают при нашей цивилизации, при нашем развитии и образовании. Мы внутри такие же. Вот как, знаете, схема деления, так сказать, ядра. Одна точка, две, четыре, восемь, и пошла. Так вот, зерно, оно присутствует во всех уровнях дерева. Информация о зерне присутствует в стволе, ветках, веточках и листьях. Так вот, зерно – это наше религиозное представление о мире. Если они искажены, дальше начинается проблема. Вот здесь возникает закономерный вопрос – почему тогда погиб Израиль? Почему погибла Византия? И почему погибла Россия? царская Россия. Как вы думаете? Сейчас речь идет о возможной гибели России в очередной раз, как вы понимаете. То, что Путин одержал психологическую победу и, может быть, даже реальную политическую, еще не означает, что система капитализма, что Запад отступится от своей идеи уничтожить Россию. Нет, конечно. Это одна из неудач. Будут умнее, сделают что-то другое. Понятно, что Сирия – это, так сказать, один из рычагов уничтожения России. Не будет Сирии, еще что-то придумают. И это уже понятно и несомненно. Знаете почему? Потому что сама система капитализма абсолютно работает в другой энергетике, чем Россия. Объяснять надо или нет? Хорошо, тогда давайте, так сказать, зададим вопрос. Что такое капитализм? Мы привыкли считать, что капитализм – это частная собственность на средства производства. Правильно? На самом деле, частная собственность на средства производства была всегда и у всех. И при феодализме, и в рабовладельческом строе горшечник делал горшки, и вы знаете, это была его, так сказать, частная собственность на средства производства. И никого это не удивляло. Суть капитализма не в этом. Суть капитализма не в фабрикантах. Потому что человек, который построил фабрику, нанял рабочих, контролирует менеджмент и так далее, он никогда не будет иметь сверхдоходов. Знаете, кто всегда имел сверхдоходы? Кто? Купцы. Те, кто перепродавал. Вот они имели сверхдоходы. Самые высокие прибыли на чем? Что можно перепродавать? Деньги. Так вот, банкиры и стали перепродавать деньги. Более того, они стали в 10 раз больше делать денег, чем у них было. Вы знаете мировую шкалу. У тебя на миллион долларов в банке денег, золота и так далее. Ты можешь выпустить на 10 миллионов своих бумаг, которые считаются деньгами. А Goldman Sachs, он просто на 50 выпустил, в 50 раз больше. То есть суть капитализма – это банковская система. А суть капиталистической банковской системы – это есть ростовщичество, это извлечение прибыли из ничего, это есть грабеж людей. Вывод какой? Мы привыкли говорить, что система социализма неэффективна. Социализм неэффективен. А знаете, в чем заключается эффективность капитализма? Она похожа на наркомана, который колет себе очередной укол. Идет бешеная работоспособность, а потом начинается депрессия после нее. Энергичность капитализма заключается в том, что не убита частная собственность, естественно, потому что гармоничное общество должно сочетать гармонично государственную и частную собственность. Без государственной собственности любое государство превращалось в отдельные племена, оно погибало. И короли, цари, так сказать, фараоны, они создавали государственную собственность, создавая защиту для всего населения. Поэтому государственная собственность – это гарантия спасения всех людей. Это все равно как племени предложить распуститься до каждого индивидуального человека. Сказать, неэффективно государственное племя, давайте будем индивидуалистами и частниками. Все разбежались, все умерли. Было такое наказание, изгнание из племени. Человек умирал. Так вот, суть капиталистической системы – это есть воровская суть, это есть банковская система. Банки официально начали развиваться не в 15 веке, а в 13 где-то. Когда пограбили Византию, появился избыток денег. Но реально их появление еще раньше. И когда начали продавать индульгенции, это был не слом католичества, не крах его. Он начался гораздо раньше, когда возникла идея, что можно давать все-таки деньги в рост. Это произошло около 11 века, как специалисты говорят. Вот тогда и началось разложение католичества. Тогда начался капитализм. В католичестве это нельзя было деньги давать в рост. Но была группа людей, которым это можно было делать. Это представители, так сказать, иудаизма. Евреям можно было давать. И вот они развивались, крепли, и в конце концов, когда появился избыток денег, сама церковь католическая и богатые люди стали им давать, чтобы получить проценты с их легального, так сказать, развития. Потом появились банки и так далее. Так вот, идея капитализма – это идея грабежа изначально. Ростовщичество – это грабеж. Поэтому что может... Так вот, идея капитализма, она сейчас изживает себя. Капитализм неэффективен. Если он не уничтожит конкурентов, он умрет сам. Что является конкурентом капитализма? В первую очередь, знаете, кто и что? Суть капитализма – это банковская система. Самая большая угроза банковской нынешней системе – это есть ислам. Потому что в исламе нельзя до сих пор брать проценты. Я прихожу и говорю, вот у меня 100 рублей, дайте мне 100 рублей. Мне говорят, хорошо, мы тебе даем в долг. Ты получишь 300 по 150 каждому. То есть банк становится партнером. Что это означает? Если я банкир, то я буду давать деньги, оценив и взвесив возможности человека, который берет у меня деньги. Потому что если я ошибусь, если он ошибется, то ошибусь и я, и потеряю я. Значит, нужно давать с большим умом, ответственностью и контролируя то, кому даешь. И не разбрасываться деньгами налево-направо. Если же я ростовщик, я наоборот. Пришел глупый человек, дай 100 рублей. Да держи. Я знаю, что он их не сумеет, прибыль, а я у него отниму дом. И я наварюсь еще больше. Поэтому мне сказали, что в период кризиса банковская система исламских стран вообще не пострадала. Об этом никто не говорит. Но это очень опасно для системы капитализма, потому что, оказывается, может существовать банковская система, которая не грабит людей и гораздо более эффективна в этом плане. Это самый опасный конкурент. Поэтому ислам нужно давить. Дальше. Кто идет? Дальше идет Китай. Китай – это социализм, их Центробанк не принадлежит ФРС. А раз их Центробанк не принадлежит, то опять же, сказать, у них, если и дают процент, то это дает государство. Не один человек грабит, а в интересах всех. Это совершенно другая схема. То есть такая схема, когда Центробанк не является частным, является очень опасной для капитализма. Это тоже одна из источников его возможной гибели. И третья Россия, которая частный Центробанк, который принадлежит ФРС, но последние 10 лет президенты правительства пытаются максимально себя обезопасить и сказать, прибыль, заставлять его делиться прибылью, ну и, соответственно, постепенно переводить в подчинение государства. Это очень опасная тенденция, из-за чего Россию хотят валить в любом случае, потому что она в этом плане является самым опасным звеном. Она еще вооружена ядерным оружием. Вот приблизительный расклад. Значит, если вот эти три самых больших опасности для капитализма в ближайшее время не будут убраны, он сам и сдохнет. Как говорил Жванецкий, капитализм загнивает, но очень приятно пахнет. Вот сейчас он уже неприятно пахнет. Он смердит. Это уже видно всем. Мне сказали вчера, в Германии, ну вы знаете, что в Германии сейчас 5-летних, 7-летних детей учат сексу и говорят, секс с таким же полом – это нормально. Мальчик с мальчиком должен попробовать. Это нормально. Если родители не согласны, их штрафуют. Если не заплатят штраф – тюрьма. Это нынешняя Германия. В нынешней Германии каждый пятый по статистике ребенок получает, кажется, риталин. Успокаивающее средство, типа наркотика, антидепрессанта. Почему? Потому что когда вера в Бога ослабевает, стратегическая энергия переводится в тактическую. Ребенок начинает повышенно, сказать, вот почему у детей часто судорожные синдромы, повышенное напряжение, потому что они слишком привязываются, когда нет стратегической энергии, тактическая их привязывает к ситуации, они очень болезненно переживают любой стресс. Дальше проблемы. Как они решаются? Воспитанием нет. Антидепрессантами. Сначала неплохо, потом это проблема. Так вот, западный мир умирает. Почему? Потому что в основе его лежит система ценностей, идея грабежа. То есть не библейские «не укради, не убей», а здесь как раз «укради, убей для того, чтобы красть», «обмани, лжесвидетельствуй». Ну, посмотрите, что сейчас на саммите большой двадцатки было. То есть Путин, конечно, политик блестящий. Говорит, врет же и знает, что врет. То есть это единственный человек на планете, который сейчас на высоком политическом уровне может говорить правду. Он вообще, так сказать, шедевр вчера, так сказать, создал. Говорит, как бы вам сказать, чтобы не ляпнуть лишнего? То есть человек искренний, А Обама, как автомат, с такими оловянными глазами зачитывает текст. Все по тексту идут. На сайте у меня расположена там информация. Мне понравился рисунок карикатурный. Такой дядя Сэм старенький ползет. Держит, так сказать, под ручку дамочку, у которой звезда Давида на платье. То есть с Израилем в лучшей дружбе. Рядом детишки с шашками, это исламский мир. А дальше собачонки. Одна собачка на задних лапках стоит. Это Франция с французским флагом. Что-что? А, Европузик, да. Вот, так что достаточно точно карикатура описывает современный мир. То есть все лгут политики. Все знают, что это ложь, все лгут, но все привыкли, что ложь – это нормально. И вдруг один человек поднялся и сказал, король-то голый. И все опупели. Психологический проигрыш, сказать, это очень серьезно. Но, если честно говорить, Путин блестящий политик, он политик номер один сегодня в мире, но меня поразила 2 дня назад его фраза. Потрясла. 4 сентября показывали его интервью с Вашингтон Пост, кажется. Вы не обратили внимания? Когда ему задают вопросы, самые сложные по политическим каким-то аспектам, он дает блестящие мгновенные ответы. Даже с юмором. Но был один вопрос, после которого он абсолютно не знал, что ответить. Он мялся, он думал. Потом он сказал то, что первоклассник не может сказать. Это было просто страшно смотреть. И вот это в этом феномен, так сказать, России. Вы понимаете, о чем я говорю, нет? Корреспондент его спросил, скажите, а вот проблема России, вы говорите, самое главное, это коррупция. Вот объясните, почему один вот чиновник украл 400 миллионов, и ему 3 года, 2 года условно, а школьный учитель получил взятку, там 300 тысяч, якобы, и получил 7 лет. Как это может быть? Вот меня потрясло, что ответил президент. Знаете, что он сказал? Он сказал, ну... Взяточничество – это же хуже, чем воровство. То есть я был потрясен. То есть откуда эту фразу? Вот вдумайтесь, Византия погибла не из-за взяточничества, а из-за воровства. Первое. Второе. Воруют чиновники, а взятки берут обычные люди. Есть различные типы коррупции. Есть коррупция, когда... коробку конфет заставила нянечка там в детском саду принести. Это взятка. Она может получить 7 лет. Есть другой вид коррупции, когда грабят не человека, а грабят организацию, частника, бизнесмена. Его заставляют принести 3 миллиона рублей. И за это можно получить 7 лет. А есть чиновники или дельцы, которые грабят государство. И это самое страшное, что можно придумать. Потому что грабеж государства – это гибель всех. Поэтому любое развитое государство всегда, в первую очередь, пресекало воровство на уровне государственном. Это самое страшное. Кстати, Америка всегда хорошо жила. Знаете почему? Потому что самое страшное преступление в Америке – это неуплата налогов. Неуплата налогов – это и есть грабеж государства. Так вот, когда чиновник грабит государство, получается, что это не преступление. А когда один человек у другого что-то берет, это преступление. К чему ведет такая логика? Это фактически призыв грабить государство в максимально больших масштабах. А людям нужно дружить друг с другом. Вот я прочитал, так сказать, в интернете любопытную информацию. Люблинский суд города Москвы сначала осудил подпольных банкиров за незаконную банковскую деятельность на 10,6 миллиарда рублей. Это ущерб государству. А затем сразу же освободил их от наказания по постановлению об экономической амнистии. Что происходит? Если президент так считает, что воровство – это не страшно, что дальше получается? Мне родственник недавно говорит, мы разговаривались, он юрист. Он говорит, вот в Кронштадте сейчас собор закончили. Было административное здание, сейчас сделали собор, вот открывали, все, панихиду отслужили. Там красивый интерьер. Я говорю, ну так отлично, люди будут в храм ходить. Он говорит, ну правильно, говорит, но ломает меня все-таки. Я говорю, а в чем дело? Ну, на реконструкцию многовато взяли. Я говорю, а сколько? Он говорит, я тебе задам вопрос. Ты знаешь, сколько бюджет Новгорода составляет в год? Бюджет Великого Новгорода. Я говорю, нет. 4,8 миллиона рублей. Миллиарда рублей. Это бюджет Великого Новгорода. Я говорю, я чувствую, чем дело пахнет. А сколько на реставрацию храма ушло? 5 миллиардов. И при этом хотят сокращать пенсии. Он говорит, но это еще не все. А ты знаешь, вот тут была реконструкция при предыдущей даме губернаторе летнего сада. Ну, бордюрчики, подмести дорожки, бордюрчики новые поставить. Сколько? Я говорю, я не знаю даже, что думать. 4,7 миллиарда рублей. То есть, что получается? Все это можно назвать одним понятием, которое является очень серьезным. Потом он мне еще пару сказал интересных моментов. Мы начали говорить о том, что как погибала Россия. До 17 года одна из главных причин гибели России – это что? Это разложение нравственное, религиозное, в первую очередь, верхушки. Потому что это лидеры, как бы, духовные. Он говорит, а ты думаешь, сейчас что-то другое? Я говорю, ну так-то вроде бы в общем плане более или менее. Он говорит, значит, смотри, что получается. Сейчас, если раньше нельзя было наследовать иерархам церкви имущество и так далее, это же монахи. Сейчас можно. Сейчас патриарх может наследовать дома, квартиры. И патриарх, и высшие чиновники. То есть обет нестяжания закрыт. Любопытную информацию, я не знаю, он говорит, а ты знаешь, как избирался патриарх? Я говорю, нет. Избирались кандидатуры, потом отбиралось три максимально достойных. Знаете, что дальше было? Мы ничего не знаем про церковь, я про бюджет не говорю. Но мы же должны хоть как-то знать, мы же, как говорится, прихожане. Оказывается, выбиралось три главных претендента, самых достойных. А потом бросались три записки с их фамилиями в шапку. И 9-летний мальчик должен подойти и выбрать. Это значит, уже Бог выбирал кого-то из них. И все предыдущие так и выбирались. С нынешним эта система порочная закончилась. Бог уже не выбирает патриарха, то есть он себя выбирает сам. То есть тенденция эта византийская идет. Так вот, все то, что происходит в стране, я называю византийской моделью. Что она означает? Обратите внимание, как она выглядит. Точнее всего, византийскую модель то характеризуют поэты, писатели. Помните «Горе от ума» Грибоедова? «В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя ротвечи и сказывал, как собирался путь», и так далее, и так далее. Приезжает и не видит ни звука русского, ни русского лица. Это элита российская. Если посмотреть, вот блестящий фильм «Гибель Византии», там говорится о том, что Византия погибла, потому что она заключила унию с католической церковью, открылась ей, и после этого она погибла. И вот сейчас наблюдается та же тема. Но смотрите, как византийская модель работает. При византийской модели всегда элита плевала на народ и поклонялась другим государствам. На свой народ плевали в Византии и поклонялись католичеству, потому что там было больше денег и быт был лучше устроен. В царской России поклонялись Франции и плевали на свой народ. Пятая колонна, настоящая пятая колонна. Что мы видим? Всегда были, так сказать, славянофилы и западники в России. Почему? Это несостоятельность определенная в России. Поэтому была всегда тенденция смотреть на Запад, подчиняться, поклоняться ему и копировать его. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим то же самое. Как выглядит византийская модель? Салтыков-Щедрин говорил, до него Лермонтов. Лермонтов что говорил? «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы мундиры голубые, и ты послушный им народ». Салтыков-Щедрин. «Во всем мире железные дороги строят для того, чтобы по ним ездить, и только в России, чтобы через это воровать». Что говорил Жванецкий? Да, характеризую последние 20 лет. В стране есть заговор, и в нем участвует вся страна. До этого Жванецкий что говорил с СССР? Он говорил, может быть, что-то изменить в консерватории? Помните? Окончил консерваторию, поступил на курсы торговли, сел в тюрьму. Окончил консерваторию, стал инженером, поймали на чем-то, сел в тюрьму. Окончил консерваторию, стал музыкантом, поехал за границу, что-то не так, сел в тюрьму. Может быть, что-то в консерватории? Что получается? В России существовало несколько видов социальных, так сказать, организаций. Был царизм, был социализм, сейчас нынешний капитализм, а на самом деле это все один и тот же строй. Заметили? Ничего не меняется. Система отношений та же. Знаете, как охарактеризовать одной фразой византийскую систему? Византийскую модель. Она звучит так. Хамство власти и халуйство народа. Беспредел власти и бесправие народа. Почему? Вот когда я начал стыковать эту модель с тем, что сказал лидер государства, я понял. Знаете почему? Один 400 миллионов украл и ничего, а второму дали 7 лет. Потому что первый принадлежит кому? Классу господ. Элите. Элиту трогать нельзя. А второй принадлежит к народу бесправному. Этого нужно стращать и к дисциплине призывать. Элите можно все, холопам нельзя ничего. Это классическая византийская модель. Почему президент где-то не просто против этой модели, а почему он как бы даже снисходительно-поощрительно к ней относится. Говорит об улучшении законодательства и так далее. Хотя любой маломальский специалист, юрист, он знает, как очень быстро решить проблему. Все знают, что у нас судьи абсолютно зависимые, что решается все по звонку. А знаете почему? По телевизору об этом говорят. Потому что в положении о судьях есть такое правило. Чтобы как судья, какой бы ни принял решение, он не несет за это ответственности. Судья выведен из-под контроля общества, из-под контроля нравственности, общественности и народа. Выведен. Общество не может влиять на судью. Он может как угодно повернуть, и он не несет за это ответственности никакой. А с другой стороны, судья целиком зависит от чиновников, которые ему могут уволить, чего-то ему дать или не дать. То есть что это такое? Это византийская модель, где народ бесправен, а чиновник всесилен. Эта византийская модель смертельная. Погибают, в конце концов, все. Погибла Византия, погибла Россия. И нынешняя Россия, хотя она более-менее, так сказать, сейчас выкарабкивается, пока есть трудности. Как только более-менее трудности уйдут, она умрет сама, нынешняя Россия. Потому что византийская модель не жизнеспособна. Вот в этом проблема России. Так вот, проблема нынешней Сирии заключается в первую очередь в слабости России. Если бы Россия была сильная, с Сирией было бы все нормально. Вот сейчас Путин огрызнулся, и все сразу лапки кверху. Но для этого нужно еще иметь реальное военное вооружение. И для этого нужно команду иметь и менталитет. А у нас что получается? У нас бесправный народ. Причем, вы слышали речь Германа Грефа? В Питере на форуме. И вот говорят, вот нужно с образованием проблемы, надо как-то все-таки доступ к информации народу давать. Он говорит, да вы что? Если народ будет все знать, им невозможно будет управлять. Нельзя народу знать правду, он становится неуправляемым. Это и есть классическая схема византийской модели. Народ не должен знать правду. Иначе он будет, захочет стать господами, а места вакантные разобраны. Холоп должен быть холопом. И чтобы он был холопом, его нужно ущемить в образовании, в деньгах, в свободе и так далее. Так сказать, устами младенца глаголит истина. Греф озвучил то, что думают, наверное, очень многие. Это есть византийская модель. Она не жизнеспособна. Так вот, причина гибели Византии, знаете, главная какая? Это воровство. А почему воровали, знаете? Вы удивитесь, когда я вам сейчас объясню. Почему в России всегда воровали? А знаете, что это корни 2000 лет, опять же, если покопаться, 2000-летней давности? Вот давайте чисто, так сказать, по-свойски попытаемся определить, в чем суть иудаизма, православия, католичества и протестанства. Попробуем. В чем суть иудаизма? Говоря простым народным языком. Строго соблюдение правил. Какие еще версии? Хорошо. По-простому, если иудаизм толковать, перевод очень простой. С Богом можно договориться. Что такое Ветхий Завет? Договор. Если с Богом договориться и выполнять заповеди, все будет шикарно. Будет здоровье, будет успех, деньги, благополучие. То есть идея иудаизма такая. Бог, он не абсолютно, так сказать, властитель. С ним можно договориться, и он может даже выполнять определенную ответственность, нести и требования. Если есть договор, то всегда обе стороны в определенной степени обязуется выполнять договор. То есть вот идея иудаизма. Выполняй заповеди, все будет хорошо. В чем идея католичества? Бога можно купить? Или подкупить? Через священника. Вот, так сказать, вкратце, идея католичества. В чем идея протестанства? Любовь Бога можно заработать. Ты благополучный, значит, тебя Бог любит. Вот логика. В чем идея православия? Чем ты беднее, тем лучше. Грехи замаливать. Какие еще версии? Смирение. Идея православия очень простая. Халява. Что такое? Спасение. Даже последний разбойник бы спасся. То есть можешь делать все, что угодно. Можешь быть последним разбойником. Все равно тебе спасешься. Все, всем спасение. Не надо работать, не надо заповеди соблюдать, не надо, так сказать, денег и так далее. Нищий, какой угодно, все равно спасешься и так далее. И самые грешники все равно должны спастись. А знаете, к чему ведет халява? К воровству. То есть, как человек воспринимает отношение к Богу, так он будет себя вести. Если Бога можно подкупить, значит, весь смысл зарабатывать деньги. Вот так начался капитализм, когда разделились православие и католичество. А почему разделились православие и католичество, знаете? Говорят, вот у квасной хлеб без дрожжевой в православии и не дрожжевой в католичестве. Из-за этого они разбежались. Это нам так подают. А на самом деле, знаете, зачем? Главный камень преткновения – это то, что называется филиокия. Православие утверждает, что Дух Святой исходит только от Отца. Католичество говорит не только от Отца, но и от Сына. Если все боги, то логично. Почему один больше, другой меньше? Тогда это уже не единобожие. Поэтому католичество признает, что Дух Святой идет и от Отца, и от Сына, а православие только от Отца. Христос лишен Святого Духа. Вот ситуация. Причем она, мне кажется, очень странная и в одном случае, и в другом. Что дальше? Что в переводе это означает сказать? Если Святой Дух исходит только от Бога, значит, мы все должны жить только по божественной логике и плевать на человеческое, что и в православии традиция была. Презрение к деньгам, поклонение, так сказать, нищете, то есть культ неудачника. А в католичестве, если Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, а Сын, он все-таки человеческую тоже природу имеет, значит, человеческую природу нужно любить и уважать. И это дало очень пышный расцвет. То есть какое-то время божественная и человеческая логика соединялись. Почему вот фильм «Крах Византии»? Блестящий фильм. И там главная причина – Византия открыла Западу, поэтому умерла. А почему Запад не умер? Почему католичество прекрасно развивалось? Почему Византия... При соприкосновении с Западом она, так сказать, разложилась, а Запад прекрасно себя чувствовал и дальше развивался. Ответ один. Потому что, так сказать, католичество на тот момент было состоятельнее, чем православие. Оно было более сильно. А более сильный, тот, у кого больше энергетики, это тот, кто внутренний, система целей у него более правильная. Почему в Византии у иерархов детей не было? Почему люди перестали размножаться? Это знаете, как называется? Программа самоуничтожения. У Византии в 11, 12 до 16 века фактически шла программа самоуничтожения. А при чем тут тогда католичество? Значит, католичество здесь ни при чем. Византия сама себя убивала. Вопрос почему? Почему прекрасно себя чувствовало католичество и умирала Византия? А потому что жить только в одной божественной логике невозможно. Она должна перейти в человеческую. А католичество все-таки, отказываясь от первоначальной трактовки, от православия, оно взяло двойную тенденцию. Нужно и Богу поклоняться, и человеку поклоняться. Поэтому католичество рвануло вперед и стало развиваться. Но очень быстро идея поклонения человеку вытеснила все. И идея поклонения деньгам задушила тему, так сказать, божественной логики, в отрешенности и так далее. Поэтому началось разложение католичества, и когда уже начали продавать индульгенции, это уже был этап, когда уже, так сказать, поезд пошел на всех оборотах. Что сейчас происходит? Сейчас человеческая логика в католичестве уже настолько сильна, что идет разложение полное. Что такое человеческая логика? Это логика коровы. Я хочу попастись, и мне плевать на этот час. Мы видим результат. Почему сейчас лучше себя чувствует православие? Потому что божественная логика, ей легче принять человеческую, чем от человеческой вернуться к божественной. Но для того, чтобы, если у человека нет любви и понимания, о чем говорил Христос, то в православии не произойдет соединение божественной и человеческой логики. Божественное превратится в человеческую. Знаете, как это будет выглядеть? Максимка за 5 миллиардов рублей. Торговля, коммерция, наследование монахами имущества, домов, поместья и прочее. То есть это называется католический путь, это называется духовное разложение. Для того, чтобы соединить божественную и человеческую логику, нужно понять, чему учил Христос. У Христа было диалектическое соединение божественной и человеческой логики. Он говорил «Бога Богова, Кесаря Кесарева». Его последователи не могли соединить ту и другую, они просто взяли божественную, человеческую, срастили ее в одно. После этого что получилось? Чтобы сохранить божественную, нужно истреблять постоянно человеческую. И вот тогда и возник культ чего? Отрешенность, безденежная, деньги плохо, честолюбие плохо, работа плохо, и эта сама идея получилась такая. Это позволило спасти божественную логику, душу в какой-то степени, но это привело к распаду и торможению и развитию. Так вот, почему погибла Византия? Потому что отношение к Богу, как к халявному спасителю, оно отравит любой народ. И при такой подсознательной установке люди не смогут это преодолеть. С одной стороны халява, с другой стороны только божественная логика. Что будет дальше? Человек идет жестко в божественную логику, а потом его выбрасывает в противоположность, и он начинает думать только о деньгах. Что мы и наблюдаем, в принципе? И тогда совершенно понятно, почему в 13 веке монастыри в России владели 80% всей земли. То есть были крупнейшими феодалами, собственниками и прочее. То есть тенденция наплевать на царство не от мира сего и заниматься деньгами, она всегда была в православии и всегда убивала православие. Но это не потому, что там плохие кто-то или, так сказать, несовершенные. Все, потому что само восприятие христианства и отношение к Богу было искажено. Почему погибла Россия царская, знаете? Потому что полный беспредел власти, как и в Византии, и полная бесправность народа. А когда нет обратной связи, организм государства перестает развиваться, оно окостеневает, а потом, естественно, идет взрыв. Почему византийская модель – это полная бесправность народа? Потому что, опять же, это идет из православия. Обратите внимание, Христос говорил о том, что мы сыны Божьи. Христос говорил о том, что мы можем меняться, должны меняться, прощать. Все это утрачено. Почему? Вот я думал, ведь там понятно, в Библии сказано, миротворцы нарекутся сынами Божьими. У Иоанна то же самое, вы станете сынами Божьими. Почему этого не слышно? Я подумал, пришел к очень простому выводу. Знаете почему? Потому что Христос учил спасению, Он говорил, Царство Божие внутри нас есть. Он учил людей, как они сами должны спасаться. Он им помогал, когда Он говорил, только через Меня, это только через Мою информацию. Он им помогал меняться и обретать Царствие Божие внутри себя. То есть это и есть спасение. Кстати, еще один момент. Вы знаете о том, что там в Библии говорится, «Дам вам жизнь вечную». Помните? Поэтому пошла идея воскресения Христа, и что все мы будем вечными, мы не умрем, Христос победил смерть, и мы не будем умирать. Правда, ни один святой пока не дожил до наших дней. Все исправно умирали, и это уже как бы немножко стыдно, потому что религия в сказку превращается. И священники все равно упорно говорят, что смерть будет побеждена, и что мы умирать не будем, и все будет хорошо. Вопрос. Почему Христос говорил об этом? Потому что когда человек воспринимает себя как тело, как сознание, то он концентрируется на приходящем и распадается, он умирает. А когда человек осознает, что он Сын Божий, что он по сути дела вечен на самом деле, это и есть обретение вечной жизни. Это всего-навсего понимание того, что мы все вечны по своей сути. Бог вечен, а если мы дети Божьи, значит, мы, по сути своей, главной, вечны. И когда Христос учил всех, что вы сыны Божьи, это и было обретение вечности, обретение бессмертия по сути. А когда это попытались на внешнем уровне понять, отсюда и пошли проблемы. Так вот, Россия погибла потому, что народ был бесправным, и все это, так сказать, бесправие народа шло от модели полновластной церкви и бесправия прихожан. Есть пастух, а есть бараны, то есть овцы. Что получилось? Идея спасения конкурировала с идеей «мы дети Божьи», с идеей «мы изменяемся, мы развиваемся». Что дальше? Кто победил? Идея спасения. Если идея спасения победила, то нужно выбросить идею инкарнации. Потому что если Христос очищает, то а как с прошлыми жизнями? На всякий случай выбросить. Нужно выбросить идею родительской кармы. Если до четвертого колена дети отвечают за грехи родителей, то как Христос может или церковь снять эти грехи? Где, как их увидеть? Поэтому лучше выбросить это. Только недавно церковь стала говорить о том, что да, в иудаизме все-таки правы. Все-таки мы признаем, что грехи родителей передаются к детям. А до этого ни в какую. Почему? Потому что это противоречило доктрине спасения. А почему зубами церковь цеплялась за доктрину спасения, выметая все главные аспекты? Вот я конспектировал здесь. Значит, по доктрине спасения. Значит, что? Реинкарнация выброшена. Семейная карма выброшена. Любые изменения характера развития, по сути дела, выброшены. Зачем меняться, когда придет с тебя грехи снимут? Дальше. Идея, что Бог в человеке, выброшена. Главный грех, главная добродетель. Очень важный момент, мы на этом остановимся. Тоже, так сказать, совершенно по-другому трактуется. Христос говорил о том, что люди должны уподобляться Богу. Это тоже выброшено. Почему? Потому что уподобление Богу, это, кстати, уподобление Богу дает высшую возможность изменения характера. Уподобление Богу – это спасение. Тогда доктрина спасения перестает работать. То есть вот эта доктрина спасения выжила главное положение христианства. Вопрос – почему? Ответ очень простой. Христос всех нас грешных спас, но Его сейчас нет. И спасает Церковь. Если доктрину спасения отодвинуть в сторону, то Церковь потеряет колоссальный по мощности рычаг воздействия на прихожан и подчинение их, и управление ими. Если Церковь, она, так сказать, сейчас может спасть, только православная Церковь может спасти людей, то все остальные вопросы снимаются. Развиваться не надо, соблюдать заповеди особо не надо, сказать, ощущать себя чадом Божьим не надо. Кстати, доктрина о том, что Христос Бог, а мы все грешные, пошла оттуда же. Он всех учил, мы все дети Божьи. Он говорил, только Бог всех благий, не смейте называть меня всеблагим. Понятно, что он подчеркивал, что Бог в каждом из нас, но нельзя называть меня Богом. Он против этого активно протестовал. Что сейчас? Тот же, сказать, профессор Осипов говорит, Христос – Бог, Он безгрешен, абсолютно. Посмотрите, кто его родил. Дева Мария, непорочное зачатие. Он абсолютно безгрешен. Вопрос, почему уважаемый профессор чрезвычайно категорично настаивает на безгрешности Христа? Знаете почему? Потому что если Христос безгрешен, а Церковь – это тело Христа, то Церковь тоже безгрешна. А если Церковь безгрешна, то нельзя контролировать ее деньги, нельзя контролировать ее духовность, и она всегда права. Спорить с ней нельзя. Все очень просто. Вот так одно превращается в другое. Доктрина о спасении поверхностная. Идея спасения Христа заключалась в том, что Он дал людям механизм спасения, а это превратили чисто в поверхностный вариант. Вот спастись Он всех физически спас, избавил всех от грехов. И вот это, по сути дела, катастрофа, когда экономическая, политическая, чисто человеческая корость вытеснила религию и привела к тому, что по форме вроде бы все нормально, а на самом деле православие вообще ничего не имеет общего с христианством. Вот в чем проблема. Хотя Библия есть, все ее читают. Катастрофические последствия. Вот вы вдумаетесь, для чего нам нужна религия? Никто не задумывался. Вот чисто в прагматическом человеческой логике. Знаете, для чего религия нужна? Религия нужна для того, чтобы обозначить систему целей, стратегических. Я говорил о том, что цель формирует функцию. Функция формирует орган, тело и предмет. Если цели нет, функция разрушается. Если у государства нет цели в виде идеологии, государство погибает. Мы это видим по России. Нынешняя идеология России, знаете, какая? Никакой. Капитализм – это не идеология. Воровская идеология. Нынешняя идеология России выглядит очень странно. Она выглядит как Путин. То есть вот Путина убери, и Россия начнет распадаться, разворовываться и так далее. Он один как-то, так сказать, за базар отвечает, о стране заботится, достаточно честен и не хочет чувствовать себя господином, он чувствует себя наравне с другими. Но это не византийская модель. Поэтому идеология нынешней России целиком привязана к президенту. А знаете почему, в чем феномен Путина? Разведчик работал в Германии. У него нет однополисного мышления, половинчатого, как православие. Он умеет мыслить, моделировать состояние других и свое. Он взял лучшее от Европы и лучшее от России. Поэтому у него гибкое, двухполюсное мышление. Он дает и берет. Он ругает и принимает критику. Он постоянно говорит о том, что нужна оппозиция. Он совершенно по-другому мыслит, чем весь управленческий аппарат. Поэтому ощущение, что он один там. У него другой способ мышления, не византийский. Он не может сейчас эту византийскую модель опрокинуть, поэтому он вынужден подыгрывать. Но модель-то катастрофическая. И все заслуги, так сказать, Путина и оживление России, спасение, по сути дела, это у него просто другая система мышления, не византийская. Вот логика. Так, перед этим, о чем я говорил сейчас? Что-что? Религия формирует стратегическую цель. Да, религия формирует стратегическую цель. Нужна стратегическая цель. Дальше. Религия формирует тактическую цель. У нас не должна быть абсолютно какая-то абстрактная идея. У нас должна быть система целей. Стратегическая, тактическая, сиюминутная. Религия дает сиюминутную цель. Это есть правильное конфликтование с окружающим миром. Правильный конфликт. Дальше. Религия дает понимание того, как относиться к главным жизненным ценностям. Перечислите их, пожалуйста, быстро. Знаете, как их обобщенно выглядят? Они очень просто выглядят. Две тройки. Все троично во Вселенной. Знаете как? Два инстинкта. Инстинкт продолжения рода выглядит как еда, секс и семья, дети. Инстинкт самосохранения – работа, деньги, власть, честолюбие. Вот религия должна каждая определиться, как человеку относиться к этому. Возьмем иудаизм, как он относится к сексу, к еде. Знаете как? Диалектично. Секс – это благо, плодитесь и размножайтесь. Но при этом есть строжайшие ограничения и запреты. То есть секс – это хорошо, но нужно сдерживать, ограничивать, потому что неправильный секс – это плохо. Это и есть диалектика. Это хорошее, но при неправильном употреблении оно становится плохим. Дальше. Еда. То же самое. Еда – это прекрасно. Мы должны существовать, жить, выживать. Но еду нужно вот такую есть, а вот такую нельзя. Рыбу без чешуи нельзя. Если, так сказать, на мягких лапах – хищник, энергетика хищника – нельзя. Ну и так далее. Говорить об этом долго можно. Что получается? Получается диалектика. Можно и нельзя в одном флаконе. Дальше. Семья. То же самое. Семья – это прекрасно, плодитесь, размножайтесь, но есть определенная ответственность. Дети должны уважать родителей, жена должна уважать мужа и так далее, и так далее. Там достаточно много. То есть это система конфликтов. Это есть признание благом, необходимостью. Секс – это очень хорошо, еда – это прекрасно, семья – это великолепно, но ряд четких, строгих ограничений, чтобы не было поклонения этому и усиления зависимости от инстинкта продолжения рода. Об этом говорит иудаизм. Что говорит православие об этом? Секс – это вообще плохо у нас, в СССР секса нет, помните? Ведь что такое коммунизм? Это есть чистое православие, только без Бога. Значит, секс – это очень плохо, постыдно, вообще с этим делом нужно. Еда – это, так сказать, нужно, лучше поститься и голодать, идеал какой мы, идеал-то вот монах, все. Семья, как говорил апостол Павел, лучше семьи вообще-то не иметь. Что получается? Система ценностей человеческая срезана. Диалектики нет. Диалектика – это когда видишь хорошее, понимаешь, что инстинкт – это хорошо, но при этом, должно, чтобы он не стал плохим, нужно его сдерживать, ограничивать и переводить сексуальную энергию в любовь к Богу. Что мы видим в православии? Уничтожение. Это плохо, это плохо, это плохо. И поэтому нужно это давить, сдерживать. О том, что это хорошо и прекрасно, вообще разговоров нет. Православие разрешило в пост заниматься сексом. Мы говорим о том, не о том, что последние там годы, сказать, а я считаю, в пост как раз должен быть, сказать, лучше не заниматься сексом. Потому что вы тоже так считаете, видите? Потому что на самом деле самая мощная энергия – это сексуальная. Смысл поста в том, чтобы перевести животную энергию в божественную. И значит, нужно самую главную переводить. А самое главное – это сексуальное. И получается, что я мясо не ем, то есть начинается там трансформация энергии. Я там воздерживаюсь от сладкого, от мясного и так далее. И у меня идет трансформация. А потом бах – и пошел секс разгульный. Ну и что дальше? О каком здесь речь-то идет не о воздержании, а о трансформации энергии животной в божественную. Поэтому, сказать, я высказываю точку зрения, да, конечно, я не говорю, что православие только всегда говорило плохо, я говорю о тенденции. Мы ее все видим. Теперь насчет работы. В иудаизме работа – это хорошо, это прекрасно, но в субботу не работает. Потому что это может быть думай только о Боге, отрешайся. Диалектика. Деньги хорошо, прекрасно. Зарабатывай деньги, если тебе Бог позволил деньги заработать, значит, ты их достоин. Логика, в этом есть логика. Честолюбие – это хорошо или плохо? Прекрасно. Честолюбивый – он это инструмент развития. Я хочу быть лучше, чем других, я соревнуюсь, я иду вперед. Это же развитие, прекрасно. Что дальше? Православие – деньги – зло. Работа – это, так сказать, по сути дела, заработок денег – тоже не очень хорошо. А честолюбие – вообще грех. То есть вот общее восприятие. То есть что получается? Что в православии два главных инстинкта подвергаются очень жесткой схеме, можно сказать, чуть ли не ликвидации. Что будет дальше? Дальше накопление духовности, а потом обрушение ее, а потом поклонение тому, у кого есть кусок хлеба, деньги, работа хорошая, внешнее, так сказать, удовольствие, что и происходило с Россией, с Византией. Аскетизм неизбежно переходит в полный разгул, потому что либо он превращается в смерть, либо в загул. Что сейчас мы и видим. Кстати, обратите внимание, книга «Отец Арсений», там говорится, что один загулял, запил, там начал, так сказать, увлекаться там материальными благами, удовольствиями. Один иерарх высокого ранга, там, кто он там, архиепископ или кто. И ему говорят, как же ты можешь, тебя же Бог накажет. Он говорит, да вы знаете, между нами сомневаюсь в этом высшем суде. Поэтому гуляю и так далее. Значит, что получается? А получается, что по этой схеме сейчас гуляют нынешние священники. Есть сомнение, что будет высший суд. А теперь давайте возьмем сердцевину опять. К маякам коренным перейдем. Что получается? Главная цель иудаизма какая? Кстати, у Христа не было запретов. У Христа была диалектика. Он признавал все то, что сказал иудаизм, но говорил о том, что искушение, подчинение инстинктам нужно не только внешнее преодолевать, но и внутреннее. Он уточнял. Кстати, в чем суть христианства, знаете? В любви. В чем суть иудаизма, знаете? Что является сутью христианства, является любовь. Что является сутью иудаизма? Что? Суть иудаизма является христианство. Знаете почему? Потому что выполнение 613 заповедей для чего нужно? Для совершенствования души и обретения любви в душе. А этому учит христианство. Поэтому смысл христианства в любви, а смысл иудаизма в христианстве. Ну, чтобы понимали. Так вот теперь насчет системы целей. Очень важный аспект. Какая цель, скажем так, у еврея? Стать счастливым, богатым, здоровым и для этого выполнять заповеди. Логично? Но это в какой-то степени поклонение инстинкту самосохранения. Какая, так сказать, но, тем не менее, так сказать, это выполнение заповеди. Какая цель у христианина? Уподобление Богу. Единение с Богом и уподобление Ему. Какая цель у православного? Попасть в рай. Нет, не попасть в рай. Рай – очень размытое понятие. Недавно протоиерей Смирнов сказал, что вообще рая нет. Что теперь делать будем? Так вот, цель православного – подготовка к смерти, как сказал один священник, и подготовка к высшему страшному суду. Чувствуете разницу? А я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что когда с будущим общаешься, самая страшная вещь для будущего какая? Страх, уныние, осуждение. Если вы эти три качества вы себя не преодолели, будущее ваше будет разваливаться. Вы его не сможете восстановить. Поэтому, когда у человека есть страх перед будущим, то у него будет работать программа самоуничтожения, он умрет. Он боится. Знаете, что такое страх по энергетике, вот как я смотрел? Это отречение ненависти программы уничтожения. Страх – это убийство того, чего ты боишься. Это всегда так. Когда вы боитесь будущего, вы его убиваете. Так вот, у еврея страха перед будущим нет. Его Бог всегда защищает. У христианина страха перед будущим подавно нет, потому что он объединяется с Богом. Это такая колоссальная стратегическая цель. Тут страх невозможен. А у православного все построено на страхе. Страх высшего суда. Как тут? Тут только боятся. Только через страх управляют. А почему через страх? Потому что если человек раб, раб управляется только принуждением и страхом. Он работает под силой, под угрозой принуждения, под угрозой наказания. Поэтому если человек раб, он должен бояться. И вот здесь еще дальше мы выходим. В чем отличие иудаизма от православия и христианства? В иудаизме кем является человек? Раб Божий. Но с рабом можно заключить договор, завет или нет? Нет. Значит, иудаизм – это трансформация, переход от язычества в единобожие. То есть человек еще называется рабом. Причем в иудаизме почему он называется рабом? Раб – это тот, кто должен беспрекословно выполнять указы господина, правильно? Этих указов 613. То есть подразумевалось, что раб Божий – это тот, кто выполняет, безусловно, все 613 заповедей. А если с ним заключать договор, то он как бы вроде бы внешний раб, а по сути дела он партнер Бога. Это договоренность с Богом. То есть раб перерастает в новое состояние, он сотрудничает с Богом. Что в христианстве? В христианстве еще более высшая ступень. Раб превращается в слугу, потом в партнера, в сотрудника, а потом в сына. Так вот, если партнер выполняет, если раб только под угрозой страха наказания, если партнер под, с одной стороны, ответственность, уже не уничтожение, не страх, с одной стороны, ответственность, а с другой стороны, интерес, удовольствие, то есть положительная эмоция, надежда, планы, цели, то у сына страха вообще нет. Он знает, что отец его простит, но он руководствуется любовью и сыновним долгом. Поэтому христианство страха перед будущим, понятие страха перед будущим, понятие рабства просто невозможно. Потому что раб управляется страхом. А в христианстве понятие страха – это один из главных аспектов отрицательных, который учил преодолевать Христос. Поэтому понятие «раб Божий» возвращает у нас в атмосферу насилия и страха. А теперь смотрите, если в иудаизме еще поначалу «раб» – это означает выполнять 613 заповедей, а в христианстве-то заповедей четких нет, человека просто называют рабом. Значит, что остается? Полная зависимость от Бога, а заповеди нет. Тогда от кого должна быть полная зависимость? От церкви, естественно. Очередной аспект. Назвав человека рабом Божьим, церковь перетянула все на себя и сделала рабами людей. Церковь непогрешимая, неконтролируемая, не подлежит критике. И эту же схему взяла светская власть на себя. Это называется византийской моделью, которая обречена на гибель. Потому что это рабовладельческая модель. И понятие «раб» прекрасно уживается до сих пор. И православие продолжает говорить «я раб Божий». К христианству это не имеет никакого отношения, да. Я с вами согласен. Народ царской России был неграмотным, им легко было управлять или тяжело управлять. А почему народ Израиля 4000 лет назад, 2000 лет назад был грамотным? Потому что там было понятие «освобождай раба». А свобода рабу – это означает, что он не должен быть рабом, и значит, ему нужно иметь информацию, ему нужно иметь образование и знания. Да, у Христа только один знал грамоту Иуда. Но тем не менее, он знал грамоту. А через 2000 лет царской России, которая исповедует христианство, народ поголовно безграмотный. Вы думаете, с чем связано? С тем, что бересты было мало или бумаги? Это связано с менталитетом. А византийский менталитет – это есть постоянное, это хамство власти и халуйство народа. И народ нужно делать рабами, они рабы. Поэтому сейчас идет, сказать, по этой модели усечение образования. Такие, как Греф, и будут уничтожать образование. Потому что если у нас будет образование и понимание, то мы тогда потребуем ответственности у власти. А власть это не любит. Она может работать только в рамках византийской модели. Любая попытка призвать чиновников к ответственности воспринимается как крах модели государственной, как крах основ человеческого существования. Вы представляете, чиновник украл всего 4 миллиарда, а его хотят посадить. Да ни за что. Давайте десятку тому, кто украл 400 рублей. Вот логика византийская, мы в ней живем. Вот откуда проблемы идут. Так вот, что получается? Еврей знает, что Бог его любит, что Бог его спасет, что Бог его поддержит, Бог вывел из плена, Бог заботился, поддерживал и так далее. Это называется оптимизм, это называется отсутствие страха. Бог меня любит. Что мы видим в православии? Сейчас только священники. Во-первых, нужно бояться, нужно быть рабами. Будет страшный суд, нас запугивает страшным судом, там с нами разберутся. Где любовь? Где радость? Ее нет. Отсюда проблемы. Вы видели фильм? Я давал драманализ фильма «Серьезный человек». Очень любопытный фильм. Помните? Там начинается фильм с того, что и притча. Человек приходит домой пожилой и говорит, вот я привел старичка, я бы умер, потому что у меня отвалилось колесо на телеге, пурга. Он мне спас жизнь, он мне помог колесо приставить, починить. И вот я его привез переночевать. Там какой-то ребя. А жена говорит, слушай, да этот человек умер 2 дня назад. Это демон. Он говорит, ну ты что, ну как бы неудобно. Она берет нож ему в спину, старичку. И он так, не очень-то вы гостеприимный. И так скок-скок и к дверям. Так понимаешь, что старичок-то вроде бы необычный. И говорит, я долго думал, в чем смысл этой притчи. И почему фильм называется «Серьезный человек». Знаете почему? Потому что в чем смысл этой притчи? Женщина, его жена, совершенно права. Кто из них прав, муж или жена? Вот первый вопрос в этой притче. У них абсолютно две противоположных позиции. Так вот, кто прав, муж или жена? Жена права на уровне человеческой логики. А муж прав на уровне божественной логики. Жена права физически по телу. Тот человек умер, значит, это демон, она права. А муж говорит, он мне жизнь спас. Я бы умер, я его обязан приютить. Это логика души, это логика божественная, это логика единения. Поэтому на самом деле правы оба. Но в высшей степени, естественно, прав тот, кто, сказать, думает о душе, об интересах души. Вот в чем смысл этой притчи. Почему эта притча очень важна и идет перед фильмом? Почему фильм называется «Серьезный человек»? Я понял, почему. Потому что когда человек... Верующий внутри, хотя он может считать себя атеистом, у него есть любовь в душе, у него есть нравственность, и он опирается на содержание, и он не зависит от формы. А когда человек поверхностно верит, когда у него ушла любовь из души и вера, то он цепляется за форму, за религию, за ритуалы. И знаете, что дальше происходит? Он становится серьезным. Потому что серьезность – это поддержание формы. Когда у человека любовь в душе, он может форму разрушать. Это называется юмор. Это называется легкость. Нашел не радуйся, потерял не плачь. А когда человек цепляется за форму, он не может принять потерю, потому что это разрушение формы. Так вот, смысл фильма «Серьезный человек» заключается в том, что описывается человек, который очень религиозен. Он религиозен снаружи, а внутри у него веры нет, любви нет, энергетика понижается, поэтому он болеет, поэтому ему изменяет жена, поэтому жена уходит к другому, поэтому разваливаются все дела. И даже те люди, которые ему хотят помочь, умирают. У него нет энергии, он обречен, он мертвый внутри, поэтому ему рак ставят диагноз. Он четко соблюдает все религиозные каноны, а любовь это не увеличивает. Поэтому фильм и называется «Серьезный человек». Причем не серьезный, а серьезный. Как бы с какой-то, сказать, с юмором, опять же. Что получается? Вот этот фильм описывает, по сути дела, трагедию иудаизма, которая началась 2000 лет назад. Когда полностью внешне соблюдали все религиозные каноны, а внутри стала уходить любовь, душевное тепло, ощущение единения. Это трагедия не просто иудаизма, а трагедия всех нынешних религий и нынешней цивилизации. Но при всем при том, если сравнивать иудаизм с православием, то единобожие там больше. И радости больше, страха меньше. Мне недавно прислали, очень любопытно, вот я говорил о конфликте, о воспитании. Вот знаете, как можно воспитывать человека? Мы как привыкли воспитывать? Смирение, милосердие, прощение, или по башке я тебе сейчас настучу и так далее. Ненависть, осуждение и прочее. Оказывается, конфликт можно правильно решать, а в рамках иудаизма, как правило, воспитание, так сказать, подключается в финансовый и материальный аспект. Мне прислали картиночку из одесского кафе. Там прескурант. Хотите, расскажу? Значит, написано следующее. Одно кофе – 30 гривен. Один кофе – 25 гривен. Один кофе, пожалуйста, 20 гривен. Здравствуйте. Один кофе, пожалуйста, 15 гривен. У вас есть выбор. То есть каждый человек понимает, что сэкономить 15 гривен и сказать пару ласковых слов – это очень просто. И человек начинает привыкать. Гениально. То есть что получилось? А почему именно в Одессе? Почему Одесса считается столицей юмора? Знаете почему? Потому что там много евреев. И не просто много евреев, а много умных евреев. Почему не Биробиджан – столица юмора? Потому что самые умные евреи приехали в Одессу. А почему именно в Одессу? Потому что там порт, там больше возможность денег получать, развиваться, и причем южная территория. Вопрос. А почему столько, так много юмора у евреев? Знаете почему? Потому что юмор – это разрушение формы, разрушение сознания. А чтобы что-то разрушать, нужно это иметь. Во-первых, ум иметь сознание. А во-вторых, нужно иметь любовь и цепляться за суть, тогда не будешь цепляться за форму. Значит, тот человек, который несерьезен, который может юморить, смеяться в сложной ситуации, это человек реально верующий. Вот мой приятель позвонил недавно, говорит, а я понял, что почему нужно радоваться. Человек, который оптимист, это человек, который верующий, потому что как что у нас в душе, так мы мир воспринимаем. Если в душе любовь и радость, вера, то и весь мир кажется тебе веселым и счастливым. Я говорю, ты знаешь, хорошая идея, с меня стакан. Так вот, что получается. В Одессе много юмора, но не только в Одессе много юмора, а и в России. И 80% юмористов, если не 90% в России, это товарищи библейской национальности. О чем это говорит? Юмор – это сохранение любви в душе при резком разрушении формы. Это есть демонстрация веры человека на самом деле. Значит, на одного верующего в России приходится 4 верующих еврея. Вот логика. То есть у православия проблемы. И что получается? Теперь становится понятным, почему евреи смеются, а русские плачут. Потому что апостолы говорили, всегда радуйтесь. Что это означает? Радость – это и есть выброс энергии. А энергия есть у того, кто открыт Богу, кто не боится, кто не думает плохо о себе. А все православие как раз построено, по сути дела, на том, чтобы бояться, считать себя рабом, плохо о себе думать, ничтожно. Я самый ничтожный. И это, по сути дела, что такое? Это есть закрытие будущего. Православная Византия просуществовала 1000 лет и погибла. Православная Россия просуществовала около 1000 лет и погибла. Нынешняя Россия, возрожденная, недавно отпраздновала православие, 1025 лет. И может погибнуть с тем же успехом, если православие не вернется к христианству. Но для этого нужно принять то, что говорил Христос, и поступиться главным для священника властью, непогрешимостью и финансовым благополучием. Это тяжелейший процесс. 2000 лет назад священники в Израиле это не смогли преодолеть. Израиль погиб. Так вот, почему погиб Израиль? Потому что иудаизм – это переходная степень от язычества к единобожию. Знаете, почему переходная? Очень легко это доказать. Кто докажет? Язычество – это полное торжество человеческой воли. Любое божество – это средство для защиты и так далее. То есть на первом месте человеческая воля. Вы со мной согласны? Иудаизм – это переходный этап, где человеческая воля соседствует с божественной. Что такое единобожие? Единобожие означает, что Бог един, Бог во всем, все едино. Это означает, что Бог в каждом из нас, Бог во мне, Бог в окружающем мире, Бог во всем. Поэтому я должен, первое, принять божественную волю, второе, ощущать, что Бог во мне. Это и есть единобожие. В иудаизме этого нет, это переходный этап. Полное единобожие в христианстве. Само христианство на самом деле является соединением иудаизма и того, что говорил Христос. Так что объединение Ветхого и Нового Завета вполне уместно. Но поскольку сначала христиан первых убивали, жгли на кострах, бросали животным на растерзание, отдавали, то возник очень жесткий конфликт. Не принимала, так сказать, религия старая, новое понимание, не хотела трансформироваться. Поэтому вот эти вот преследования, смерти и прочее привели к тому, что христиане обособились и попытались отпочковаться от иудаизма. Благодать противопоставили закону. И вот дальше и пошли после этого искажения. Это, в принципе, вполне закономерная, скажем так, ситуация, но тем не менее она существует. Так вот, что получается? Иудаизм – это переходная стадия от язычества к единобожию. А что такое христианство? Это есть единобожная религия. Что такое православие, католичество и протестантство? Знаете? Это переходная стадия от единобожия к язычеству. Это противоположный этап. Поэтому языческие тенденции так сильно нарастают во всех трех религиях. Причем сильнее всего они нарастают в протестантстве. В католичестве уже... Что такое язычник? Вот он хочет, и он делает. Ему плевать на нравственные запреты, на божественные заповеди. Хочет и делает. Отсюда, так сказать, ну, эти проблемы уже видны невооруженным глазом. Да. Кто сказал? Кто сказал? Фурсов. Понимаете, в чем дело? По сравнению с православием, католичеством и протестантством, которые уходят, стремительно уходят в язычество и начинают погибать, иудаизм является все-таки религией ближе к единобожию. Это единобожная религия, скажем так, несовершенная, но это единобожная религия. Поэтому иудаизм сильнее. Почему сейчас валят Сирию? Потому что за ней должны свалить Иран, который угрожает Израилю. Маленькое государство Израиль, беззащитное, хрупкое и так далее, оно на самом деле реально управляет миром, его представители. Чего греха таить? Все же мы это знаем. И почему оно управляет миром? Потому что иудаизм более состоятелен, чем православие, католичество и протестантство. Христианства нет. Так вот, я закончу. Современный Израиль не просто ослаблена вера или много атеистов. Современный Израиль, столица Израиля, Тель-Авив, это столица гомосексуализма в мире. Государство, которое не имеет конституции, которое базируется на вере, на религии, допускает у себя гомосексуальные марши, которые целиком противоречат этой религии. То есть, по сути дела, идет реакция аннигиляции на тонком плане у Израиля. Это катастрофа. Государство, которое всегда заявляло, что мы опираемся на священные книги, принимает то, что абсолютно попирает в корни эти священные, потому что главная энергия у нас куда идет? Сексуальная. Поэтому главное ограничение, главное наказание за сексуальный разврат были всегда в Израиле. И вдруг идет совершенно противоположное. Но еще раз хочу сказать, иудаизм есть нынешний Израиль, это не иудаизм. Потому что любая религия, говорил, она постепенно деградирует, у нее усиливается человеческая воля. И в нынешнем Израиле правит не иудаизм, а талмудический иудаизм, который появился в 3-4 веке нашей эры. Если в иудаизме говорится о превосходстве верующего, еврея над другими, то есть еврей-единобожник, он превосходит другие языческие племена, это абсолютно справедливо, то в талмудическом иудаизме еврей как национальность превосходит все другие национальности мира. Это уже совершенно другой аспект. Совершенно другой аспект. И вот в этом плане это является причиной деградации нынешнего государства Израиля, потому что оно не придерживается иудаизма. Оно его утратило так же, как православие утратило христианство. Закономерный процесс. И на фоне этого самым опасным врагом для Израиля является ислам. Причем, обратите внимание, Исмаил, старший брат Исаака, Авраам, так сказать, избранник Божий, и первым ребенком у него является Исмаил. То есть по логике у Исмаила больше тенденции от отца, чем у младшего Исаака. Значит, получается, что у мусульман должна быть больше тенденции устремления к Богу, чем у евреев. Что мы на сегодняшний день видим? Почему ислам сильнее иудаизма? Потому что в исламе четкая идея превосходства мусульман над другими, но как верующих единобожников над другими, язычниками. То есть ислам – это именно иудаизм первых веков развития. Во-первых, ислам говорит о превосходстве, но не превосходстве национальности, а на превосходстве веры единобожной. И во-вторых, ислам признает Христа как пророка. Он соединяет. Что такое ислам? Это соединение иудаизма и христианства, по сути дела. Поэтому ислам сильнее. И ислам неизбежно победит, и он уже побеждает. Поэтому такой страх перед Ираном, и поэтому заваривается мировая, так сказать, война очередная. Да. Дело в том, что ислам разделяется на, в основном, две группировки, на суннитов и шиитов, которые ненавидят друг друга. Сунниты презирают шиитов. И это говорит о том, что ислам сильнее иудаизма, но он не является религией спасения. Спасение заключено только в учении Христа. Только потому, что это абсолютно единобожие. В исламе нет понятия, что Бог во мне. В исламе есть первая фаза. Дело в том, что единобожие заключается в двух фазах. Первое – абсолютное принятие божественной воли. Христос об этом говорил, волос не упадет с головы. И второе – любовь к Богу и ощущение, что Бог во мне. Вот это и главное условие единобожия. В исламе есть первое условие – абсолютное принятие божественной воли. Но признание того, что мы дети Божьи, в исламе нет. И поэтому, так сказать, тема превосходства, гордыни и вот разделения, она и присутствует. То есть это знак свыше, что ислам не сможет спасти цивилизацию. Я говорил об этом. Если ислам победит на всей земле, то шииты с суннитами развяжут ядерную войну и погибнут все. Поэтому на сегодняшний день нет религии, которая может спасти человечество, кроме христианской, к которой мы должны вернуться. А вернуться к христианской религии – это вернуться к тому, чему учил Христос. Если православие это сделать не сумеет, то это спонтанно пойдет, сказать, как говорится, у различных людей в виде понимания христианства, новых взглядов, или новые течения появятся, или просто школы какие-то, я не знаю. Но, во всяком случае, сейчас интернет позволяет очень быстро любую идею реализовать, воплотить. Но если мы реально не поймем, чему учил Христос, реально не поймем, что такое единобожие, то на сегодняшний день мы ожидаем третьей ядерной войны, которая все ближе. Вы уже понимаете, чем пахнет. Потому что тот коллапс, в который уже идет Америка и, так сказать, мир капитализма, обычно заканчивается войной, как правило. Но в нынешних условиях это смерть. Но с другой стороны, предсказано, что Папа Римский последний, и 44-й президент Америки тоже последний. Обама, по предсказанию, последний президент. Послушайте, чем хуже у человека энергетика, тем сильнее программа самоуничтожения, и ему хочется убить других. Я об этом говорил. Я говорил о том, что в Америке очень плохая энергетика. Сейчас у нее очень плохая экономика и очень плохая политика. Но это уже другое. У нас время уходит, мы не успеваем. Кофе 15 миллионов. Перерыв. 1 час. Все, спасибо. В общем, мы сегодня коснулись очень серьезных тем. Очень серьезных, потому что непонимание основ, понимаете, если фундамент расползается, то как бы мы ни отстраивали стены и крышу, мы проблемы не решим. Вот сейчас капитализм пытается, так сказать, улучшить ситуацию, но фундамент уже разошелся, и бесполезно что-то сделать. Поэтому очень важно понять первопричину, первый импульс. Есть ли там, все ли у нас там гармонично, или есть какие-то проблемы. Но к этому мы вернемся. Пока, чтобы не забыть, тут оказалось, что как раз поспела к нашему семинару аудиокнига, так что как бы сегодня такая презентация. Ну, так получилось, и все-таки... Почему вышла аудиокнига? Потому что, во-первых, многие просили. Потом я понял еще один момент. Вот тут многие делились впечатлением. Когда начинали читать книгу вслух, старые закаленные уже читатели, говорят, начинают читать вслух, в туалет бегают через каждые 5 минут, колбасит, плющит, то есть как будто вообще новичок и читает все заново. То есть воздействие гораздо сильнее. И в этом плане аудиокнига, она многим может помочь быстрее понять, потому что понимаем мы не головой, не мыслью. Мысль должна превратиться в образ. А образ – это и есть совокупность мысли и чувства. Когда мы видим и чувствуем. Если мы не чувствуем, образа не будет. Поэтому постижение, так сказать, мира идет именно через образные моменты. Вот все религии даются в виде образов. Сказка – это образ, притча, сказка, история. Вот, и в этом плане аудиокнига может очень многим помочь и совершенно по-другому информацию воспринять. Мне одна знакомая недавно говорит, вы знаете, у вас книжки просто голографические такие. Начала читать все заново, как будто в первый раз. Столько многого узнала. Вот, поэтому я думаю, что аудиокнига, она будет интересна. Тем более, тут уже отзывы пошли любопытные. Одна дама сказала: вы знаете, книжка-то аудио неплохая, но есть проблема. А читает заслуженный артист России Андрей Межулиц. Так вот, она говорит, есть проблема. Там у мужчины голос такой сексуальный, такой завораживающий. Говорит, ничего не понимаю, только слышу голос. Так это и хорошо, и не надо вдумываться. Потому что когда книгу читаешь, смотришь, зрение, мысль, нужно отключить сознание. Так получается целиковый образ. Так что мы достигли того, чего хотели. Это радует. Да. У меня вот недавно, буквально, подождите, вчера была еще ситуация. Вот как раз у меня был старый новый форум. Была постоянная грызня. Убрали старый форум, грызня на новом. И причем все считают, вот особенность спора нашего человека, во-первых, все считают себя правыми, во-вторых, нагнуть другого – это за счастье, компромисс – ни за что, принять свою, так сказать, неправоту – ни за что. И что получается? Я говорю, нужно, должно быть больше демократии на форуме. Все приходят и начинают. Демократию воспринимают как полную свободу, полное хамство, делать все, что хочешь, малейшая критика, все. Вот в этом плане, почему, так сказать, византийская система так? Потому что народ, который работает только в одной модели, либо хорошо, либо плохо, либо от Бога, либо от дьявола, такой народ спорить не может. Он либо прав, либо опять прав, либо все равно прав. И в таком случае его нужно давить, как говорится, как класс. Поэтому раб понимает только язык насилия. Если нас убеждают уже 1000 лет, что мы рабы, то просто неизбежно вся система управления российская будет системой насилия. Хотя на самом деле государство – это не орган насилия. Это орган координации усилий граждан. Вы смотрите, что получается. Большевики мечтали о чем? Уничтожить, истребить государство, семью и частную собственность. У них это получилось, система стала умирать. А вы знаете, что сейчас делает капитализм? Уничтожает государство, семью и частную собственность. То есть крупные частники начинают, государством управляют не государственные органы, а крупные корпорации. То есть крупные частники что хотят сделать? Отнять у людей частную собственность, превратить их в рабов, отнять семью. Сейчас детей уже на аукционе продают в Финляндии. Сказать, ювенальная юстиция в действии. И, сказать, то есть частная собственность, семья и государство в конце концов. То есть государство как объединение граждан исчезает. И появляется структура, которая управляет один рабовладелец. Или группа рабовладельцев. Вот чему. Получается, что социализм и капитализм, как система, игнорирующая веру в Бога и нравственность, они приходят к одинаковым результатам. Вот в чем проблема. Так вот, на форуме, так сказать, я смотрю за этой грызнёй. Я включился, я пытался в течение часа как-то помирить. Я вижу, что люди совершенно не хотят войти в положение другого. Я говорю, модераторы работают бесплатно. Они пашут, они очень много делают. Но эта работа никто не видит, и всем на эту работу наплевать. А малейшая ошибка модератора, он плохой. То есть вот с таким мировоззрением очень тяжело конфликтовать и очень тяжело развиваться. Вот я одну женщину консультировал, я говорю, понимаете, нужно уважать того, с кем вы спорите, нужно быть готовой идти на компромисс, нужно научиться уступать, нужно научиться изменяться, нужно научиться убеждать другого, воспитывать, потому что конфликт – это всегда воспитание, хотим или нет. А знаете, в чем смысл воспитания, кстати? Кстати, педагогика не знает, что такое воспитание, сразу хочу сказать. Вот одной фразой вы можете сказать, в чем суть воспитания любого человека? Раскрытие любви в душе. Это сразу опускаем, потому что это и так понятно. Теперь технически конкретно. Как у нас обычно подразумевается воспитание? Воспитание – это привитие, развитие навыков. Внимательность, чуткость, добродушие и так далее, и так далее. Перечисляется 10-15 положительных качеств, и на этом все. Изменение модели поведения. Ну, можно так наменять, что... Воспитание – это попытка понять другого. Нет, это один из элементов. В чем суть воспитания? Чтобы человек стал лучше. Правильно. А как это сделать? Абстрактно. Воспитание – это есть помощь человеку в преодолении зависимости и рабства от его инстинктов. Все. И преодолевается тогда жадность, ревность, зависть, желание воровать, ограбить, осудить. Просто когда у человека в душе любовь, и у него душа на первом месте, когда он понимает, что он с Богом через свою душу общается, и тогда, чтобы душа раскрывалась, расцветала, нужно опираться на инстинкты, но нельзя быть их рабами, то есть нужно сдерживать себя, нравственно вести, тогда это и есть воспитание. Маленький ребенок, у него не развиты навыки социального поведения. Что такое социальное поведение? Это уважение к другому. Это умение сдержать себя ради интересов другого, понять другого. Это умение любить себя и любить других. То есть это диалектика. Вот этой диалектики очень много в христианстве. Ее много в иудаизме. И ее просто нет фактически по факту в православии и католичестве. Обратите внимание. В православии и католичестве, как решается вопрос, что такое хорошо, а что такое плохо, не задумывались? Значит, делается так. Что такое хорошо? скажем, хорошо быть щедрым. Что такое плохо? Плохо быть жадным, правильно? То есть жадность – это плохо, хорошо – это щедрость. Вроде бы правильно, да, диалектика. Но это на самом деле дутая диалектика. На самом деле закон парности соблюдается несколько иначе. Парность соблюдается в виде отрицательных моментов и положительных. То есть один недостаток компенсирует другой недостаток. Поэтому жадность, знаете, во что превращается? В мотовство. В мотовство. А мы привыкли так говорить, жадность – это плохо, а щедрость – это хорошо. А щедрость, знаете, может, во что, должна во что превращаться? В экономность. Экономность – это благо. Щедрость – это благо. Когда экономность и щедрость уравновешивают друг друга, это любовь, это благо. А когда мы говорим, жадность – это плохо, нужно быть щедрым, то щедрый человек может быстро превратиться в мота. Он всем раздаст и останется, сказать, без штанов. Давайте другой момент еще, сказать, есть жадность. Какие еще есть аспекты? Просто вот обычно что, мы привязываем наши проблемы к инстинктам. Скажем, похотливость у человека. Во что превращается похотливость? Мы говорим, есть похотливость, а есть целомудренность, воздержание. И говорим, что вот это есть диалектика. А что получается? Похотливость чем уравновешивается? Она уравновешивается гомосексуализмом, педофилией, а потом ослаблением потенции, импотенцией и прекращением рода. Педофилия и гомосексуализм – это уже прекращение рода. Поэтому похотливость – это что? Это есть поклонение инстинкту продолжения рода. Противоположность какая? Утрата этого инстинкта. Поведение, при котором утрачивается инстинкт и исчезает. Вот как раз гомосексуализм – это есть обратная сторона похотливости. Похотливость уравновешивается гомосексуализмом. Или другими проблемами. Вот, сказать, я недавно видел портрет Майкла Дугласа. Блестящий актер. Мужчина уникальный. Лет 10 назад я прочитал его откровение. Он говорит, у меня одна страшная проблема. Я абсолютно не могу сдержать себя в плане секса. С ума схожу по сексу. Вот как многие от алкоголя, от здесь секс. Алкоголь, секс, еда – это все явление одного порядка. Что дальше? А дальше всякое, так сказать, упражнение сексуальное, как много больше, оральный секс и так далее. Рот – это символ желаний. То есть рак рта, ротовой полости, он не случайно получил. Ему сейчас 68 лет, он выглядит как древний старик. Это что? Это угнетение жизни, это разрушение жизни. Ты поклоняешься сексу как продолжению жизни, у тебя жизнь должна разрушаться. Либо сама функция будет разрушаться сексуальная, либо уже само тело будет разрушаться. То есть люди, которые увлекаются сексом, гораздо быстрее стареют. И это уже видно невооруженным глазом. Так вот, есть похотливость, а есть гомосексуализм и саморазрушение. А есть что? Есть целомудрие, воздержание. И есть противоположное воздержание. Что может быть? Вот красиво – это воздержание, целомудрие. А противоположное – это так же, как есть целомудрие, это есть экономия. А щедрость – это, скажем так, правильный секс, который может, если… Что такое правильный секс? Это когда у вас не только нижний этаж включается, а когда душа. То есть как энергия должна идти? Энергия идет животное изнутри, поднимается. Начинают появляться красивые чувства, мысли, стихи и так далее. Она поднимается, заполняет все верхние этажи, потом опускается вниз, и вот когда она низа достигла, вперед к сексу. Вот логика. Так вот, положительные качества должны уравновешивать друг друга, как и уравновешивать должны отрицательные. То есть ум чем должен уравновешиваться? Искренностью, простотой, правильно. Чем должна уравновешиваться глупость? Что-что? Выражение. Глупость выражением лица, она неплохо уравновешивается. Вот я сейчас просто экспромт выдаю, вот я думаю, чем можно уравновесить глупость. Глупость – это поверхностное восприятие мира. Значит, уравновешиваться она должна отсутствием поверхностного восприятия. То есть глупость должна уравновешиваться чувствами. Кстати, «Ужин с дураком» – видели спектакль? Приходит дурачок, но он живет по чувству, и когда он живет по чувству, он оказывается мудрее. То есть одно должно уравновешиваться. Дело в том, что сама глупость по себе – это не недостаток. Это определенное, это есть ужимание в чем-то, ужимание в уме. Почему? Потому что слишком поклоняешься уму. Как преодолеть поклонение уму? Нужно чувство поставить над умом. Поэтому, когда глупый человек искренний и добродушный, то он становится умнее. Это компенсирует его проблему. То есть закон парности, он, так сказать, звучит несколько иначе. А нас как привыкли учить? Скажем, 8 главных грехов. Там, если это чревоугодие, то благо какое? Голодание. Наплевательское отношение к еде. Вот такую идею это нам говорят. Еда, ой, что вы, еда, это нехорошо. Нехорошо. И все, да, нехорошо. Потом, не-не, я нажрусь. Потому что уж нехорошо, но хочу очень. А противоположное чревоугодию, что на самом деле? Противоположное чревоугодию, как это называется сейчас, девочки, анорексия. Вот это и есть противоположность. А когда человек гармонично питается, он радуется еде, он получает наслаждение от еды, как в аюрведе сказано, еда должна красиво выглядеть, красиво пахнуть и быть свежей. Она должна доставлять удовольствие. А с другой стороны, мы должны ограничивать себя во вкусном вовремя, чтобы плюс не превратился в минус. То есть мы должны радоваться еде и одновременно ограничивать себя. И вот тогда это правильное отношение. А когда мы еде поклоняемся, мы будем ее презирать. Что и получается. Чревоугодие, сексуальность, что еще? По жадности мы говорили. Какие еще смертные грехи? Уныние. Противоположное унынию, что считается? В православии как-то уныние, вроде бы как бы это не очень хорошо, но надо радоваться. А как радоваться-то не получается? Что такое уныние? Знаете, чем уныние компенсируется? Уныние – это есть неприятие божественной воли и агрессия, направленная на себя. Уныние компенсируется, скажем, другой недостатком – агрессивностью к людям, как ни странно. Поэтому человек с сильным суицидом хочет убить других. Вот как Америка сейчас. Хорошо, чем должна компенсироваться радость? Уныние – это неприятие божественной воли. Радость – это принятие божественной воли. Чем она должна компенсироваться? Есть принятие божественной воли на внутреннем уровне и есть определенная конкуренция с божественной волей на внешнем уровне. Значит, радость должна дополняться. Если человек внутренне радуется, принимает божественную волю, скажем так, забота о себе, интересами, то, что называется, разумный эгоизм. То есть есть закон парности среди плюсов и закон парности среди отрицательных черт. И если мы понимаем его реальную диалектику, тогда все нормально. А если мы считаем, что щедрый – это хорошо и только хорошо, то щедрость, переходя определенные границы, переходит в огромный недостаток. Ум, переходя, глупость вроде бы плохо, а ум хорошо. Ум, переходя определенные границы, становится гигантским недостатком. И ум, и щедрость, и сексуальность, и добродушие, переходя определенные границы, когда мы не можем, так сказать, вот Христос отнюдь не был добродушен с теми, кто торгует в храме. Вот диалектика. А нам же говорят, что агрессия плохо, а отсутствие агрессии хорошо. Конфликт плохо, ведь я поднял в Википедии само понятие конфликта. Оказывается, до сих пор, это из религии идет, наука считает, что конфликт – это плохо. Человек говорит, между нами нет противоречий. Ура! Есть противоречия – это плохо. Противоречия – значит, будет конфликт, а конфликт – это ужасно, это страшно, люди будут убивать друг друга. Когда не умеют конфликтовать, будут убивать. А на самом деле умение решать конфликты и понимать, что без конфликта и противоречия нет развития, вот тогда уже начинаешь правильно конфликтовать. Так вот, чтобы решить конфликт, каким должен быть человек? Вот я одной даме говорил, у нас есть тело, дух и душа. Чтобы решить конфликт, нужно быть энергичной, гибкой и добродушной. Всего-навсего. Для начала три качества. Энергичной, чтобы решить конфликт, нужна энергия. На трансформацию, на изменение, на понимание другого, на объединение нужна энергия. Гибкость – это готовность изменить себя, изменить свою точку зрения. А если не можешь менять, будешь убивать или топтать другого. И добродушие – это опять внутреннее единство с сохранением, так сказать, борьбы и желанием отстоять свою какую-то свое направление. Потому что, так сказать, дело не в том, чтобы полностью отказаться от своего направления. Компромисс – это и есть сохранение, так сказать, себя по сути, но изменение по форме. По сути-то мы все на самом деле едины. А раз едины, значит, внутреннее свое состояние мы можем отстаивать, а внешне мы можем идти на компромисс. Так вот, умение быть энергичным, гибким и добродушным – это одна из, скажем, моделей правильного решения поведения в конфликте. Но еще один очень важный вопрос. Все-таки, раз уж мы начали касаться сегодня маяков, это касается смысла жизни. Вот давайте навскидку прикинем. В чем смысл жизни для иудея? Здоровье, семья, благополучие. Для этого он молится, обращается к Богу. Все логично. Почему погиб Израиль? Потому что переходный этап к единобожию не завершился единобожием. И накапливающаяся энергия пошла не к Богу, а пошла в инстинкт самосохранения. Гордыня народа стала расти, и государство Израиля было обречено. Вот причина гибели Израиля. В чем смысл жизни для христианина? Уподобиться Богу. А уподобление Богу, по сути дела, процесс, близкий к бесконечному, пока существует Вселенная, мы идем к Богу, уподобляемся Ему. Что такое уподобиться Богу, знаете? Бог представляется в виде противоположностей проявленной и непроявленной части. Непроявленная – это духовный аспект, проявленная – это материальный аспект, и все это объединяется Творцом Единым, это, можно сказать, душа. Значит, для познания Бога, единение с Богом по образу и подобию Его – это развитие души в первую очередь, любви в душе, развитие духовных аспектов и развитие материальных. Поэтому деньги – это хорошо, работа – это хорошо, секс – хорошо, еда – хорошо, все хорошо. Но система приоритетов должна работать. Сначала любовь, сначала нравственность, сначала душа, а потом уже… сказать, благополучие, деньги, а потом уже, сказать, еда, секс и прочее. Вот логика. Так вот, для христианина смысл жизни в единении с Богом и уподоблении Ему. В чем смысл жизни для православного? Ждать спасения, каяться и признавать себя самым грешным существом на земле. Вот приблизительная схема. Если не так, поправьте меня. Я не специалист в области теологии, я, так сказать, выражаю свое мнение просто. В чем смысл жизни для католика? Смысл жизни для католика – Бог спасет, и причем даст много удовольствия. В материальном плане спасет. Наслаждение даст. Поэтому святые все католические, они говорили, Христос меня держит, прикасается, ой, я чувствую его и так далее. То есть все переведено, так сказать, на физический аспект. В чем смысл жизни для протестанта? Смысл жизни, в принципе, протестант – это что-то среднее. Здесь иудаизм и католичество. То есть работа, через деньги. Чем больше ты в жизни допьешься материального, внешнего, тем больше тебя Бог любит. А что у тебя внутри – это плевать. Если ты в Бога поверил, принял веру в Христа, то грехи все снялись. То есть полная победа человеческой логики. Поэтому, по большому счету, смысл протестантства – это абсолютно языческая структура удовлетворения всех своих животных, жизненных, человеческих потребностей. Все. Поэтому, по большому счету, это можно даже религией не считать. Теперь зайдем к той же теме. Вот смотрите, четыре религии – совершенно разный, так сказать, смысл жизни. А смысл жизни – это главная цель. И главная цель определяет функцию. Так вот, главная цель определяет такие очень важные моменты, как понимание, что такое хорошо и что такое плохо. В каждой религии есть понятие греха и добродетели, правильно? Скажите мне, какой главный грех в православии? Гордыня. А какая главная добродетель в православии? Смирение. Какая главная добродетель в иудаизме? Поплыли. Хорошо. Какой главный грех в иудаизме? Евреям дан закон через Моисея. Закон – это заповеди. Заповеди – это правила нравственного поведения. Нравственное поведение – это сбережение души и любви в душе, то есть познание Бога. Так вот, главный грех в иудаизме – это есть нарушение заповедей. А главное – добродетель – это выполнение заповедей. Чисто логически я рассуждаю. Какой главный грех в христианстве? Отсутствие любви. Где Христос об этом говорит? Главная добродетель в христианстве? Что? Обретение Царства Божия. Обретение Царства Божия. Что такое Царство Божие? Значит, главная добродетель в христианстве, обретение Царства Божия – это средство. Главная добродетель в христианстве – это есть единение с Богом, любовь к Нему и уподобление Ему. То есть, это первая заповедь иудаизма. Возлюби Бога превыше всего. Но в иудаизме эта заповедь просто объявлена. А в христианстве дается конкретное понимание этой заповеди. Главная цель и смысл жизни – это есть любовь к Богу. Что такое любовь к Богу? Что такое любовь? Знаете? Это есть уподобление и единение. Когда любишь человека, ему уподобляешься, объединяешься с ним, чувствуешь его как себя. Поэтому любовь – это всегда единение. Высшее единение Вселенной – это Бог, это Творец Вселенной. Поэтому любовь к Богу автоматически подразумевает единение с Ним. И когда в православии говорят о грешности человека, а потом говорят о любви к Богу, это паралич, одно исключает другое. Когда говорят о любви к Богу и при этом говорят, что ты раб Божий, это паралич. Раб не может любить хозяина, он его боится. А тот, кто боится, любить не может. Об этом сказано в Библии, что страх убивает любовь. Так вот, что получается? Главная добродетель в христианстве – это есть устремление к Богу и единение с Ним. Причем Христос в одном из Евангелий прямо описывает, какая главная функция Бога и в чем Ему надо уподобляться. Кто-то помнит это или нет? Как уподобиться Богу? С чего начинать? Христос это говорит. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. А в чем совершенство заключается? Ну, перечитайте Библию, я вам подскажу, но перечитайте это место. Христос говорит, станьте сынами Божьими. То есть почувствуйте единство с Богом. И дальше. Бог повелевает солнцу светить и хорошим, и плохим. И дождь проливается хорошим и плохим. Знаете, что это означает? Это означает непрерывная любовь, ни от чего не зависящая. Бог любит всех. И хороших, и плохих. Бог повелевает солнцу светить и хорошим, и плохим. Это означает, солнце любит всех, какими бы мы ни были. Оно нам дает тепло, оно нас дает нам животворящую энергию. Солнце в этом плане похоже на Бога. Христос сравнивает солнце, так сказать, с инструментом реализации божественной воли. То есть особенность божественной любви, любви к Богу и уподобления Ему – это внутреннее непрерывное чувство любви. Когда мы любим каждого человека, ощущая, что Бог присутствует в нем. Я люблю себя, потому что Бог во мне, я люблю любого человека, понимая, что Бог в нем, и значит, внутри я должен любить любого человека, как бы он ни был несовершенен, как бы он ни был грешен. Это и есть главное правило христианства, это и есть правило уподобления Богу. Значит, главная добродетель в христианстве – это непрерывное чувство любви, которое, так сказать, рождается из ощущения присутствия Бога во всем, во мне, в каждом человеке, в окружающем мире. В таком случае, какой главный грех в христианстве? Это отказ от любви. И вот здесь как раз можно, вот с этой точки зрения можно понять, потому что, так сказать, очень любопытную, скажем, дилемму неразрешимую в течение 2000 лет. Когда Христа спрашивают, когда Христос говорит, хула на Сына Божьего, на Сына Божьего проститься, а на Духа Святого не проститься. Объяснить это пока никто не может. А знаете, в чем смысл? Что такое Дух Святой, знаете? Дух Святой – это любовь, исходящая из Бога, это божественная любовь, которая всепроникающая. Как бы это Творец, который невидим, но присутствует везде и во всем. Это Дух Святой. Так вот, что такое хула на Духа Святого? Когда мы осуждаем человека, критикуем его, это есть осуждение Сына. Это есть осуждение человека. Но если мы внутренне отрекаемся от любви к нему при критике, это есть хула на Духа Святого. Поэтому отречение от любви к другому человеку при критическом отношении к нему – это и есть хула на Духа Святого. То есть главный грех в христианстве – это хула на Духа Святого. Это есть отречение от внутреннего ощущения любви к миру, к людям, отрешение и отказ от ощущения присутствия Бога во всем. То есть единобожие подразумевает, что Бог присутствует во всем. Если мы считаем, что добро от Бога, а зло от дьявола, единобожие закончилось. Поэтому многие положения нынешних религий совершенно языческие, хотя они уверены, что на самом деле здесь единобожие. Нет единобожия. В единобожии раба не может быть. Если Бог во мне, как я могу быть рабом? Рабом себя? Это невозможно. В единобожии понятие «раб» исключено. Та религия, которая использует понятие «раб Божий», является либо переходным этапом к единобожию, либо чистым язычеством. Переходным этапом является иудаизм, и в этом плане сползающим откровенное язычество – православие. Православие сделало огромную пользу для России, как и много бед своим язычеством. Православие донесло на сегодняшний день христианство и сохранило понятие заботы о душе. При всем при этом есть огромные плюсы. Но есть очень серьезная опасность – уход все язычество и после этого смерть. Поэтому я вынужден, так сказать, пытаться анализировать и понимать, что есть хорошего и что есть плохого. Это есть диалектика. Православие – либо человек хороший, либо плохой. Середины не бывает. Не бывает одновременно плохого и хорошего. Это практически невозможно. Если хороший, то непогрешимый. Если плохой, то уже все, грешник до конца. Так вот, главный грех христианства – это есть отречение от любви внутреннего к миру, к человеку и к себе. И главное, добродетель – это непрерывная любовь в душе и ощущение абсолютное присутствия божественной воли. Тогда вопрос, почему в православии главным грехом признана гордыня? Как вы думаете? Потому что если чисто из экономических соображений, главная модель, главная идея христианства – это спасение, то тогда, если главная добродетель – это единение с Богом, это и есть спасение. Масло масляное, что-то нужно убирать. Либо нужно убирать единение с Богом, либо нужно убирать церковь, которая спасет всех. Отгадайте с 3 раз, какой выбор был сделан. Вот и все. Поэтому, так сказать, идея единения с Богом, трансформации человека, идея непрерывной любви, она, как ни странно, полностью противоречила идее внешнего спасения. Причем эта идея внешнего спасения, она прекрасно в рабовладельческом обществе процветала, и она в большей степени была взята, знаете, откуда? Из иудаизма. Обратите внимание, когда христианство начало, так сказать, распадаться на два течения, православие и католичество, христианства, по сути дела, не было. Куда они должны были пойти, если они не пошли по пути Христа? Я подскажу. Знаете, куда? Два пути. Первый – это восточный, это индуизм. И второй – это западный, это иудаизм. Католичество начало уходить в иудаизм, а православие – в восточную тематику, ближе к индуизму. Поэтому в православии появились монастыри. В католичестве тоже монастыри, но в православии идея отречения, презрение к деньгам, к семье, к благополучию, к работе, она была выражена гораздо сильнее. Идея аскетизма, почему иконы плоскостные? То есть идея, сказать, презрения как бы к человеческому аспекту, она, это чисто возврат в индийскую схему. То есть если не пошли вперед, нужно идти назад. А назад есть только два варианта. Язычество, индуизм и иудаизм. Поэтому пошли налево и направо. В восточную, так сказать, тему начало уходить православие, в западную – католичество, а в конечном счете все уходят в языческую тему, в откровенную. Отсюда проблема. Так вот, поскольку идея единения с Богом – это идея очищения души, и тогда мы говорим о том, что главный грех – это что? Это есть отречение от любви через привязанность к миру. Этот тезис убирается, он становится совершенно непонятным. Поэтому священники не понимают, сказать, они говорят, главная заповедь – возлюби ближнего своего. А когда спрашивают, а почему Христос говорил, главные враги домашние, ближние, никто объяснить не может. Так вот, если любовь к Богу есть, то ближний, домашний – это твой друг. Это источник твоего счастья. Если ты от Бога отвернулся, ты начинаешь привязываться, поклоняться, ревность, жадность, зависть, и твой близкий становится источником твоего несчастья. Потому что чем больше ты его любишь, тем больше в тебе агрессии, ненависти, страха, уныния и так далее. Вот логика. Поэтому, поскольку тема единения с Богом конкурировала с темой спасения, что нужно было взять? Нужно было взять тему гордыни. А что такое гордыня? Гордыня – это превосходство, это возвеличивание, но это уже второе звено, это дальше этап идет. И борьба с гордыней идет. Ведь если гордыня – это есть отказ от любви, то как должна лечиться гордыня? Возвратом к любви. Это на первом звене. А на втором – гордыня – это возвеличивание. Чем должна лечиться гордыня? Унижением. Самоуничижением. Я самый грешный, я самый грязный, я самый, так сказать, ничтожный из всех живых существ. Вот та тема, которой, так сказать, работали очень многие святые, старцы. Полное самоуничижение, потому что главный грех – это гордыня. А главный грех – это отказ от единения с Богом, отказ от непрерывной любви. И когда впадаешь в этот грех, вот тогда начинает душа привязываться, и вот тогда появляется гордыня. И сколько не унижает эту гордыню, это помогает в какой-то степени самоуничижению. Но любви-то это не дает. Не гарантирует любви. Можно унижать себя и чувствовать себя. Вот я самый униженный, значит, я внутри вас всех превосхожу. А потом это самоуничижение, знаете, к чему приходит? Оно приходит к самоуничтожению, а самоуничтожение дальше либо гибель, либо резкий возврат в атеизм. Человек не хочет умирать. А ему религия говорит, умирай. А он говорит, а я не религиозный. Вы не задумывались о том, что Россия – это единственная из стран, где массовое было уничтожение священников? Причем убивали их кто? Те же, кто ходили в церковь и причащались, и исповедовались. Почему Россия вдруг стала атеистической страной? Мы говорим, большевики. Извините меня, большевики только завершили тенденцию поголовного атеизма, которая началась 200 лет назад. Почему люди перестали верить в Бога? А потому что, когда человеку говорят, твоя главная цель – страшный суд. Бойся, ты раб. Ты к Богу не можешь приблизиться. Ты должен только каяться и плакать, и стенать о своих грехах. Что это такое? Это постоянная концентрация на своем несовершенстве. А несовершенство – это утрата любви. То есть это постоянная концентрация на утрате любви. А это и есть самоуничтожение. К чему должна прийти такая религия? К атеизму. Священники должны говорить, призывать к самоуничижению, к самобичеванию, к преодолению гордыни, а сами должны думать о деньгах, о сексе, об алкоголе и так далее. Что и получалось, в принципе. То есть ложные маяки неизбежно приводят к гигантским проблемам. Если вдуматься, то система ценностей, скажем так, какой главный грех в католичестве? Знаете какой? Насколько я знаю, его нет. Есть просто 8 смертных грехов. 7 или 8. Там, скупость, жадность, обидение, ну и так далее, все вы этого знаете. Гнев. И главная добродетель какая? Возьмите наоборот. Гнев – смирение. Жадность – щедрость. То есть получается, что есть ли ясная система цели? Опять же, нет. Получается фикция. Что такое грех, люди не знают. Есть перечисление каких-то отрицательных моментов, перечисление положительных. То есть как система целей в католичестве, это не работает. А когда главная система стратегическая не работает, знаете, куда человек идет? К инстинктам. А какой главный инстинкт? Самосохранение. А как он выглядит? Деньги. Благополучие, торговля, деньги под проценты. И что дальше? И дальше религиозная структура превращается в коммерческую. Что мы наблюдаем? Я тут с одним говорил моим знакомым, он говорит, вот Хаббард, основатель саентологии, он там давал такие советы, как в России вообще саентология и дианетика. Я говорю, вообще-то они запрещены. Он говорит, почему? Я говорю, ну потому что верные моменты он нащупал. Да, действительно, при рождении наши эмоции очень много значат, они в подсознании закладываются и воздействуют на нашу всю жизнь. Но просто вытаскивать это с помощью кого-то, без участия человека, без любви, без устремления к Богу, это техника. А дальше куча проблем. Поэтому саентология, она и превратилась в секту, во-первых. Во-вторых, сам Рон Хаббард, насколько я знаю, заработав 600 миллионов долларов, окончил свою жизнь в психушке. И сошел с ума он, наверное, не случайно. Потому что когда человек концентрируется не на любви, а на уме, ум отбирают. Я говорю, поэтому, поскольку саентологи превратились в коммерческую структуру, то их запретили. Он говорит, не запретили, да? Ну, видите, просто я видел, как убирают там надписи «Саентология», там все нормально, все. А, ну тогда все логично. А мне мой знакомый говорит, ну тогда нужно запрещать католичество и православие, потому что у них то же самое делается, что в саентологии. Ну, значит, раз не запретили саентологию, значит, не надо запрещать и остальные религии. Все логично, по идее. Ну ладно, в общем, приблизительно понятно. Так вот, я еще что хочу сказать, что каждый человек подсознательно имеет скрытую систему целей, которая иногда в нем генетическая память многих поколений. И если религия не дает четкого понимания, кто мы такие, откуда мы пришли, куда идем, то эта религия начинает убивать человека, а не спасать его. Или спасая, убивает. Поэтому, когда мы должны четко понимать, в чем смысл христианства, уподобление Богу, единение с Богом. Бог нас любит, Бог нас всегда спасает и спасает нашу душу. Вот здесь есть очень важный момент. В иудаизме тоже великолепно развито понятие о том, что Бог любит еврейский народ и спасает его. Бог всегда защищал, спасал, наставлял, вразумлял, вывел из плена. Тогда вопрос, а почему Бог так жестоко отнесся к Иову? Почему Он лишил его всего? Здоровья, убил детей, семьи, разрушил судьбу, лишил уважения и почитания. Где же тут забота? Правильно, потому что это забота о душе. Разрушается тело, но спасается душа. А в иудаизме принято считать, что в первую очередь спасение идет физическое. Еврей должен быть Богом спасен физически. И вот поэтому, так сказать, евреи не могли принять Христа. Что такое физическое спасение человека? Это Мессия должен быть так, как Моисей. Моисей был пророком, он физически спасал, он стал главой государства, он защищал свой народ, он показывал чудеса. Его Бог защищал, через него сила божественная шла. И он физически спасал еврейский народ. Значит, что должен был сделать Христос? Он должен был стать царем Израиля физическим. Он должен был защищать, спасти народ и вывести из его под римского господства. Он должен показать силу Божью в себе. Он должен показать, что Бог защищает опять тело, судьбу и оболочку внешнюю. И вдруг Спаситель пришел в совершенно обратном образе. Он пришел бессильный, страдающий и теряющий все то, что должно быть спасено. Поэтому чудовищно тяжело было принять идею, что вот этот человек является Мессией, он является Спасителем. Потому что в первую очередь считали, что спасать нужно тело. И это тенденция иудаизма. Естественно, потому что 4-5 тысяч лет назад человеку было очень трудно понять, что душа важнее тела. Но когда сейчас православие идет в той же схеме, подразумевая, что спасение будет физическим, вот это уже беда. Потому что суть христианства – спасение души, даже в ущерб телу. Поэтому Христос и пошел на крест. А нынешнее, сказать, наше представление религиозное – это Бог всех воскреснем в физических телах, и спасение наше будет физически, и мы все думаем о своем грешном теле, забывая про душу. Отсюда и начинаются проблемы. Ну ладно, с этим есть одна очень важная тема. Что? Не понял. А, выборы. А, да, выборы. Завтра выборы. Так у нас выборы идут последние годы. Мы все время выбираем, куда идти. Я надеюсь, что мы сегодня-завтра определимся с выбором окончательно. Так вот, насчет выбора. Мне, кстати, пару дней назад поздравили с днем рождения. Один мой приятель позвонил из Казахстана, он мусульманин. Он поздравил меня с днем рождения и говорит: слушай, вот в исламе есть 12-летний цикл. Вот у тебя как раз закончился 12-летний цикл. То есть самые большие опасности, проблемы позади, и у счастья должно открыться совершенно что-то новое, новый этап жизни. Я говорю: у меня такое ощущение. Спасибо, буду знать, что по мусульманскому циклу я уже, так сказать, должен начать что-то новое. Через 5 минут позвонил мой приятель, еврей из Израиля. И говорит: ты знаешь, сегодня, 4 сентября, совпадение, у нас Рош-Ашан. Это Новый год еврейский. Это, говорит, не случайно, это большой знак. Это означает, что ты что-то новое должен начать, у тебя Новый год начинается. Вот. И я подумал, мог действительно что-то новое начать. И я сел и призадумался. Призадумался я раньше, но я красиво это подаю сейчас. Так вот, я понял, что нужно что-то серьезно начинать новое. И вы знаете, к какому выводу я пришел? Мне нужно полностью менять мою систему. До основания почти. Да, выход на новый уровень. Знаете, какой вопрос я себе задал? Когда у меня какие-то проблемы, я об этом честно говорю, чтобы не думали потом, что вот Лазарев обещал, а потом неожиданно помер, всех подвел. Понятно, да? Так вот, когда у меня были проблемы с ушами, я об этом сказал. Когда сказали, что у меня может быть диабет, обычно это бывает при диабете, я сдал сахар 3,9, вроде все нормально. Но ощущения были не очень. Я чувствовал, какая-то беда есть, но не мог понять. Потом у меня начались проблемы с зубами, с десной. Мучился не один год, я об этом сказал. Потом у меня были проблемы с суставами, полгода плечо не работало. Помните, да? То есть проблем было много. И причем ни одной из этих проблем я толком не мог понять. Сказать, я не мог объяснить, я просто вам говорил о том, что есть проблема, я сообщаю, чтобы... Так вот, я недавно, пересматривая свое прошлое, пришел к выводу, что все мои проблемы связаны всего с одной причиной. Понятно, что если у человека ревность снаружи, потом гордыня, а в основе всего лежит привязанность, значит, мои проблемы по здоровью – это есть непреодоленная привязанность. Согласны? Почему столько лет работал, а привязанности не преодолел? Как вы думаете? Скажут, да он пьет, да он еще и покоит. Здесь что-то, понимаете, сказать, я думал, ну, с одной стороны, где-то, может быть, возраст, где-то перегрузки, потому что за 10 дней до семинара меня ломает уже, все подсаживаются. 10 дней после семинара я прихожу в себя, значит, расстояние между семинарами минимум 3-4 недели. А я делал 2, ну и, соответственно, под откос пошел. Всегда можно оправдаться и сказать, я надорвался ради вас, теперь помираю. Ну, все красиво звучит, но все-таки хочется разобраться. Так вот, я попытался понять, в чем дело. Почему я не смог преодолеть привязанность? И вывод был очень любопытный. Знаете, какой? Перегрузки, да. Вы знаете, почему иудаизм не смог преодолеть гордыню? Потому что в иудаизме Бог являлся евреем лично, через зрение. Заповеди давались в виде скрижалей через зрение и сознание. Еврей Бога воспринимает через голову, через сознание. И это уже ограничивает возможность познания Творца, потому что за сознанием Бога не познаешь никогда. Это первый этап. Дальше сознание должно превратиться в чувство. Бог познается душой. А когда человек постоянно читает Тору, смотрит, осмысляет, почему все ортодоксальные евреи в очках? Концентрация на сознании. Отсюда, что такое сознание? Это инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения – это корость. Что дальше? Я начал анализировать свою систему. И выяснилось, что 20 лет я, знаете, чем занимался? Психологической археологией. Любая проблема, так, покопаемся, что там натворила твоя бабушка, твоя мама или ты. То есть любую проблему мы решали через просмотр прошлого, правильно? То есть это, по сути дела, я занимался 20 лет иудаизмом. А христианство, признавая, что проблемы идут из прошлого, говорило о том, что большие проблемы, болезни – это не только, даже малая часть – это расплата за прошлое. Болезни – это подготовка к будущему. В этом смысл христианства. Одна из главных мыслей. Тогда я себе задал вопрос, а почему я работал только с прошлым? А потому что работать с настоящим меня религия не научила. А тем более работать с будущим подавно. И тогда я подумал, а в христианстве есть инструкция по работе с настоящим и прошлым? Выяснилось, что есть. Есть она в иудаизме, и она есть в христианстве. Как работать с настоящим? Это и есть система конфликта. Чтобы правильно решить конфликт, нужно менять свой характер. Что такое 9 заповедей Христа? Это правило человека, ведущего при конфликте. Нужно жить чувством. Нужно не мстить, не ненавидеть. Блаженны плачущие. Нужно быть искренним в конфликте. Нужно быть милосердным, миротворцем. Нужно сдерживать свои инстинкты, блаженные кроткие. Если вы конфликтуете, вы не можете сдержать свои жадности, зависти, ревности. Вы никогда в споре не победите. Блаженны кроткие. То есть схема, это конструкция выстраивания правильного поведения во время конфликта, оказывается. Тогда я подумал, что дает православие, так сказать, в плане будущего. В плане будущего страх перед высшим судом, уныние от своей грешности, осуждение себя. Тогда я подумал, что дает христианство в плане будущего. Первое, категорический запрет на страх, как уничтожение будущего. Вспомните, апостол Петр испугался, стал тонуть. Категорический запрет на уныние в христианстве. Что такое уныние? Это есть неприятие божественной воли. Христос говорит, стучите, вам отворят. Верьте, и гора с места сойдет. Осуждение себя. Если Бог во мне, как я могу себя осуждать? Это преступление. Самые страшные вещи по отношению к будущему – страх, осуждение и уныние. И все это жестко заблокировано в христианстве. И в иудаизме тоже. Если в иудаизме только одной искрой вспыхнуло, что можно, так сказать, разрушить благосостояние человека и его здоровье для спасения души, то все христианство на этом и выстроено, что главное – это душа. И Бог всегда нас любит, каждую долю секунды. И Бог каждую долю секунды нам помогает, поэтому волос с головы не упадет. И цель Бога раскрыться для того, чтобы мы к Нему пошли и ощутили свое единство с Ним. Вот смысл христианства. А что в православии? Бог когда-то сына послал, у сына что-то не получилось, обещал прийти, пока нет, и все. И священники говорят, Бог от нас отвернулся, поэтому в мире такой ужас творится. Представляете, священник говорит, Бог от нас отвернулся. Где тут христианство? Его вообще нет на дух. Так вот, работа с будущим – это недопустимость страха, недопустимость уныния, неприятия Божественной воли и недопустимость осуждения себя и других. Для этого что нужно? Чтобы преодолеть агрессию к будущему и разрушение будущего, нужна непрерывная любовь, которая исключается через идею спасения. И нужно что еще? Абсолютное принятие Божественной воли, которое тоже истребляется идеей поверхностного спасения. Знаете почему? Потому что если каждую секунду Бог дает, реализует свою волю, что такое наступление Царствия Божия? Это когда мы поймем, что Бог во всем. Это и есть Царствие Божие, когда я везде Бога вижу. Вот это и есть Царствие Божие. Это и есть наступление, мы хотим или нет. Либо мы увидим Бога в себе, в окружающем мире, и тогда наступит Царствие Божие. Либо мы не увидим, и тогда мы умрем. Так вот, идея поверхностного спасения закрыла наступление Царствия Божьего, отмела его напрочь. Так вот, идея абсолютного принятия Божественной воли, это она выражена где? Максимально четко. Молитва «Отче наш». Я подробный анализ дал на семинаре в Праге, я сейчас не буду повторять. Посмотрите. Оказывается, каждая доля, каждое слово, каждая интонация в молитве «Отче наш» – это есть полное, абсолютное внутреннее принятие Божественной воли. Без этого единение с Богом невозможно. Если я не принимаю Божественной воли, как я с Ним буду объединяться? А для этого нужно ощущать, что Бог каждую долю секунды с нами. Как в Коране сказано, Бог ближе тебе, чем твоя сонная артерия. Гениально. Так вот, главное положение Христа, суть раскрытия будущего и спасения будущего перекрыта в православии идеей поверхностного спасения. Печально, но факт. А будущее нам нужно, потому что страх, осуждение, уныние – это три механизма истребления будущего, полного истребления. Поэтому тот человек, который сейчас не преодолеет страх, осуждение и уныние, не жизнеспособен. Мы создаем себе каждый раз своей энергией новое будущее. Для того, чтобы создавать новое будущее, нужна непрерывная любовь, отсутствие страха, то есть уверенность в себе. Знаете, что такое вера? Апостол Павел говорит, это уверенность в невидимом. Хорошо сказал. А смысл какой, знаете? Есть желание. Есть уверенность. Желание может превратиться в уверенность. А уверенность может превратиться в веру. Вера – это есть непрерывное желание. А непрерывное желание – это отсутствие сомнений, страхов, уныний и осуждения. Так вот, если мы ощущаем любовь Бога непрерывно, тогда мы понимаем, что Бог о нас заботится, и тогда нам не надо умирать. Мы идем к Богу, и Бог даст нам все. Поэтому сомнений, страхов и ныне быть не может. И мы начинаем создавать новое будущее. Если мы же себя ощущаем рабами, грешниками изначальными, будущее для нас закрыто. Это медленная смерть, которую мы сами приводим в исполнение. Так вот. К сожалению, время вышло, запискам завтра. Так вот, по поводу работы с будущим, я завтра зачитаю пару записок и придем к очень любопытному варианту. Так вот, что я хочу сказать. Я понял, что работа с будущим для меня закончилась, с прошлым для меня закончилась. То есть все написано, все понятно. Хватит копаться в наших, так сказать, отходах. Нужно работать с настоящим и с будущим. А вы знаете, что такое работа с будущим? И еще один из главных аспектов работы с будущим. Это работа по очищению потомков. Вот я долгое время не понимал, почему потомки, вот все у человека прекрасно, потомки не чистятся. Я говорю, молись за потомков. Он молится, результата нет. А потому что если не умеешь работать с настоящим и будущим, потомки не очищаются. Логика, оказывается, элементарная и очень простая. Так что в свете этого задание на завтрашний день – преодолеть раз и навсегда страх, сомнение, уныние и осуждение. У онлайновцев тоже задача еще вдвойне, потому что вы там расслаблялись, а здесь люди в непосредственном контакте работали. Все, всем спасибо, до свидания.